сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксорки. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И недели защиты социалистического. Есть отпечатки пальцев. Он же был дурак. Нам нужна информация обо всех. Красивый бережок. Тут я и вскупнусь. Ванек, только давай быстро. Ну, автобус уйдет, будем на станции куковать. Угу. Ты точно не хочешь? Не, я жаб не переношу. Не знал я тебе такого. Как ты в палатках-то 2 дня жил? Угу. Почти не спал. Понятно. Ладно, я быстро. Давай. Серый! Что? Иди сюда, тут кто-то вещи потерял. Ничто. Ну иди сюда, посмотрим. Ну что я там не видел? Что ты такой трус? Иди сюда, просто посмотрим на вещи. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да иду я. Мы сейчас зайдем в милицию и скоро выйдем. А ты сиди здесь и никуда не уходи. В милицию? Угу. Зачем? Ну, я тебе говорил, Танюша пропала. Я связался с бывшими сослуживцами. Они мне здесь встречу сделали. Уважают тебя. Конечно, уважают. Столько лет верой и правдой. Ой, а ты говорил, Танюша пропала? Ма, это Галя. Жена моя. Ты опять женился? Уже 3 года как. Ма, ты просто забыла. Все, мы пошли, да? Да. Чтоб никто не помешал. А вот так? Умеешь ты? Понимаю, нужно 3 суток подождать, но ситуация, мягко говоря, странная. Не хочется беду провокать. Да не волнуйтесь вы так, все сделаем. Подполковник предупредил, поможет. Спасибо. А может, ваши ребята смогут ЖД, авиакассы обойти? А давайте сначала сводки за 2 дня проверим. А как так вышло, что я вас раньше не встречал? Новенький я, только перевелся. Знаете, на старости лет на юга потянуло. Шах. Вам мат, Борис Семенович? Мат ли Галя? Научил на свою голову. Товарищ майор. Капитан Белых, почему я не могу дозвониться? Это что такое? Это в рабочее время? Виноват. Заходите, товарищ. Хабарик затуши. Ситуация такая. 2 дня назад пропала девушка. Ага, ясно. Вы родители? Нет, мы родители ее жениха. Девочка сирота. Ага, понял. Ну, имя, фамилия, отчество девушки? Кукасова. Татьяна Викторовна, студентка. Дала сессию и 2 дня назад поехала на археологические раскопки. Ага, на раскопки. Римское право. Опа. Чё там? Студенческий. Гукасова Татьяна Викторовна. Чёрт, это Танькины вещи. Ого. И куда она пропала? Что делать будем? Пойти на раскоп, на Чексу рассказать? Не-не-не. Надо в станицу, в милицию заявить. Серый. Что? Ты сейчас, главное, не двигайся. Что там? Просто не двигайся. Что там? Да что же? Ай, фу, какая... Моя хорошая. Фу, какая гадость. Да чего ты, а? Нет! Так. А что за пожар наводнения? Два переезда равняются одному пожару. Ну, уплотняют хранилище вещдоков. Пока к нам. И что с этим делать? Разобраться. Ну, что в музей, что на утилизацию, как утратившая ценность. Да вы что тут на годы работать? Зато дела интересные. Вот, кстати, одно 317-42. Так точно, 42. Пропала девушка, студентка юрфака. Отправилась на раскопки под Краснодар, но не доехала. Гукасова ТВ. Таня, это ее учебник по римскому праву. Старательная. Столько пометок карандашу. Едливая. А вот в своем заявлении родители жениха пишут. Девушка положительная, подобных историй раньше не случалось. На раскопки отправилась с минимальным количеством еды и вещей. Там рюкзак, кеды, две банки тушенки, покрывало. Это? На нем кровь. Угу. Справились? Да, все хорошо. В сводках ее нет. Думаю, это просто какое-то недоразумение. Угу. Это Таня, одно сплошное недоразумение. Галочка, ну зачем ты так? А затем, что ей на раскопки захотелось поехать, а мне теперь идти сыну ужин готовить. Сынок, мне так плохо, поедем. Ты извини, мы тебя не дождемся. Маме надо отдыхать. Да понимаю я. Мам, тебе не жарко? Нет. Точно? Точно. Умеешь ты, Рыбин? Руководил ГАИ, а ездить не умеешь. Борис Семенович, а я думаю, вы не вы. Я? Слышал, на пенсию вышли. Не ожидал увидеть. Но я это понял. Сдай назад, я проеду. Ах ты ж, Толик, Толик. Все понятно. Хозяйки нет. Толь, ты дома? Ты почему не на работе? Сынок! Вы кто? А вы мама Толика? Да, а вы кто? Он много о вас рассказывал. Кому? Вам? Да, мы недавно с ним познакомились. Вы извините, я голову высушу и договорим? Да-да, конечно. Надеюсь... Ты все правильно понял? А что ж тут можно неправильно понять? Дим, ну давай только без обид. Ну посмотри свою раскрываемость за прошлый год. Ну это же уровень. А что сейчас случилось? Ну что? Не знаю, товарищ майор. Не знаю, товарищ майор, не знаю, товарищ майор. А ты подумай, подумай. А то знаешь, у меня складывается такое впечатление, что как только я сюда перевелся, ты тут же скис. Ну зачем так, товарищ майор? Я возьму? Ну, возьми. Тем более, что я закончил. Ого. Давай, диктуй. Записал. Ага, давай. Что? Недалеко от станции Старокорсунская нашли туристический рюкзак. А в нем студенческий на имя Татьяны Гукасовой. Ничего себе. Да. Ну а что самое скверное, там, похоже, пятна крови на покрывале. Пятна крови, говоришь? Давай сделаем так. Бери криминалиста и бегом туда. Кстати, это далеко? 50 км отсюда. Угу. Будешь держать меня в курсе. Кстати, вот этот к тебе ходит. А, Никишов. Борис Семенович, да? Бывший следователь прокуратуры. Никишов, говоришь? Наслышан. Но не таким я его себе представлял. А ты еще здесь? Ну, бегом! Значит, Никишов. Вот и хорошо. Привет, Борис Семенович. Привет, Демьянчук. Что с настроением? Заметно. Идешь, как на Голгофу. Возникли стилистические разногласия с вашей, с гражданкой Простяковой. Знакомая ситуация, не так ли? Не понимаю, о чем ты. Ну, как знаешь, Борис Семенович. Нотариальная контора. Слушаю. Толя, ну что ж ты не сообщил? Мам? Сообщил о чем? Ну что у тебя тут девушка? Мы как дураки с Николаевичем пошли в милицию. В милицию? Зачем? Так Таню же искать. Ты же сказал, что Таня пропала. Да, пропала, но я не просил милицию. Так, стоп. Какая девушка? Ой, только не надо. Я ее видела. Высокая, мылась. Сейчас волосы сушит. Мам, послушай, я ключ никому не давал. Ума не приложу, кто там. Мам, так что мне делать? Домой ехать? Мам! Почему замолчала? Хорошенькая девица. Мам! Мама! Мама! Девушка! Девушка! Девушка! Вы так и не сказали, как вас зовут. Девушка, я ухожу. Девушка. Значит, вы хорошо знаете Татьяну Гукасову. Ну да. На одном потоке учимся на юрфаке. А что это юристов к археологам потянуло? Ну, как? Интересно ж. История. Там. Ну, короче, ребята нам рассказали, что здесь можно провести время с девочками в неформальной обстановке. Вот это больше на правду похоже. Слушайте, можно мы пойдем? Там просто скоро последний автобус на город. Хорошо, секунду. Проверяем. 2 дня назад вы поехали на раскоп. Татьяна тоже обещала быть. Вечером к раскопу подъехал ее парень. Ну да, он нотариусом работает. А мама его римское право читает у нас. Говорили уже это. Значит, прибыл Толик. И вы узнали, что Татьяна позавчера собрала вещи, уехала утром из дома, но к раскопу не добралась. Так точно, мы можем идти. Знаете что? Вань, да пошли уже. Сейчас, подожди, я хочу поделиться наблюдением. Не знаю, важно это, не важно. Давайте представим, что у вас пропала девушка. Ваша реакция. Ну, Ну, тревога. Тревога. А Толик злой был, от него так ненавистью, злостью несло прям невыносимо. Вы тоже это заметили? Как по мне, от него портвейном несло. Хотя он за рулем был. Товарищ капитан! Ладно, свободны. Спасибо. Пошли. Белых! Да иду. А какие могут быть торги? Все дисциплинарные нарушения зафиксированы. Я предлагаю уйти красиво. Красиво? А как тогда некрасиво, по-вашему? Так, коллеги, мне на минуту нужно выйти. Только не поубивайте друг друга. А еще лучше помолчите. Борь, прости. Форс-мажор. Простякова решила у Каша на пенсию отправить. Давно пора. Ну, так-то оно так. Только вроде не по-человечески. Ему до выслуги всего полгода осталось просидеть. А Ленка ни в какой, да? Не-а. Да и он уперся. Говорит, не хочу быть сраным юрисконсультом. Я важняк. Слушай, Борь, если у тебя есть возможность, подожди. Поиграть охота. Не могу. Скоро занятия, лоботрясов тренировать надо. Но если хочешь, после 9 заеду, сыграю. Отлично. И Белых зови. Я недавно видел его, печальный какой-то. Может, работы много? Мне бы его проблемы. Так может, ты вернешься? Вот вам бумага. Ручка. Пишите рапорт, чтобы завтра вас тут не было. Так как ты разговариваешь, соплячка? Дети малые, прости. Так, брейк. Спокойно, коллеги. Кровь? Кровь, кровь. Конечно, можем подождать официальных выводов, но поверь на слово. Правда, кровопотеря не смертельная. Тогда что произошло? Да что угодно. Лето, жара, солнце голову напекло. У девушки кровь носом пошла. Пошла к реке умыться. Потеряла сознание. Течение ему несло. Что угодно. 2 дня прошло. Всплыла бы где-то. Ну, не знаю. Может, в больницу поехала. Ну, тогда почему свои вещи не забрала? Умеешь ты? Вообще, твоя головная боль, не моя. Слав. Ну, говори, ну. Как думаешь, мы без Никишова ноль без палочки? Ну, я лично себя так не чувствую. Хотя без Никишова, конечно, сложновато. А я чувствую. Спасибо, Слав. Умеешь ты поддержать. Что я такого сказал? Ну, ты же сам спросил! Шуба норковая пропала. Золотые сережки, кулон. Погодите, не спешите. Это что получается? Все женское? Ваше? Нет. Это вещи невесты моего сына. А где она? Мне от нее заявление требуется. Нет ее. Пропала. Как это? Да. Вот такое совпадение. Мы сегодня были в УВД и общались с майором Тесаловым вот по этому поводу. Должен задать вопрос. А не случилось ли так, что ваша невеста, поссорившись с вами, уехала? И вы пригласили на ночь незнакомку, а она оказалась аферисткой. Что? Бред! Я сегодня и вчера ночевал один. Хорошо. Но... если что-то вспомните, сообщите мне на ушко. Ну, чтоб я не поднимал шум. Договорились? Как думаешь, исчезновение Тани и кража как-то связаны? Пока мало информации. В заявлении есть еще что-то интересное? Интересное? Ну, не знаю. Воровке на вид было лет 18. Высокая, по предположению, заявительница не местная. А как заявительница это поняла? А в коридоре стояла спортивная сумка с надписью «Урал». И когда женщина вошла в квартиру, она споткнулась об эту сумку. Что думаешь? Думаю, что сын заявительницы что-то не договаривает. И про исчезновение невесты, и про эту рослую воровку с Урала. Аллочка! Ой. Здравствуйте, Дир. Здравствуй, детка. А скажи, у тебя сырка того финского нету? Внучку так понравилось. Есть. Держите. Малому привет. Вот спасибо. Что, он забросил секцию? Силы воли нет. Мужа моего пошел. А вы ему скажите, что спортсменам иногда бананы выдают. Может, поможет? Ладно, до свидания, тетя. Ой, до свидания, Аллочка. Маму увидишь, привет передавай. Пусть поправляется скорее. Спасибо. Финский. Значит, квартиру молодого нотариуса открыли родным ключом? Угу. Что думаете? Думаю, нотариус врет, что ее не знает. Хочет перед мамашей лицо сохранить. И что делать? Что? Прийти к этому хмырю и сказать, не морочь голову. Мы твою дылду в три счета найдем. Признавайся, кто это. А еще скажи, куда студенточка делась? Понял. Понял. А как мы дылду найдем? А ты еще не догадался? Выходи, расскажу. Значит так. Деваха молодая, высокая, так? Обладательница сумки с надписью. Урал. Ну вот, скорее всего, на сумке написано «Уралочка». Почему? Это одна из самых интересных волейбольных команд страны. Ну и? Деваха высокая, молодая. Сечешь? Волейболистка. А что тут делает спортсменка с Урала? Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Борис Семенович, добрый вечер. Не общайтесь. А что, не видно? Нет. Борис Семенович, кто это? Выправка, манеры. Пошли. Мама, ты зачем все спиртное спрятала? Чтобы ты себя контролировать начал. Это большая подлянка, мам! Знаешь, я просто хочу, чтобы ты посмотрел на вещи трезвым умом. А, обязательно! Ты вообще видела, во что я квартиру из-за тебя превратил? Ничего, Таня уберет. Черт! Что там? Что случилось? Какие-то твои письма. Мои? Я не храню в твоей квартире письма. Это Танечки. Она их постоянно строчит. Даже на пара. Почитай. Толь, ты почему молчишь? А? Мужик с выправкой – это наш одногруппник. Жених пьет. Слушаешь? Угу, одногруппник. Владлен Забарба. Уехал в Москву лет 10 назад. На 15 не хочешь? Ну, 15. Пошел быстро в гору, потому что плавает хорошо. Точнее, держится на воде, не тонет. Это Борис Семенович имеет в виду, что Владлен еще то дерьмо. Интересно, что он в Краснодаре делает? В отпуск приехал. Говорят, отстранили. На верхушке московской прокуратуры идет война. Лес рубят, щепки летят. Вот одна щепка нашего Владленчика и зацепила. Не боишься, что на твое место сядет? Я думаю, если выстоит, ему здесь будет низковато. А если смоют, то уже с концами. Ну? Извините, сегодня, наверное, без меня. Да что случилось? Мысль одна покоя не дает. Надо по работе съездить. К нотариусу? Ага. Правильно, прижми его как следует. Поехал. Что сбил их? Никак со своим новым шефом не сработается. Переживает. У меня просьба. Обещаю, что подумаешь. Обещаю. Если выиграешь, обещаю. Я иду. Кто такой? Что надо? Я Таню ищу. Во как. Ну ты заходи, заходи. Меня зовут... Алик. Ты че? Пусти, слышишь ты? Алик! Кто? Держи. Итак, кто такой Алик? Послушай, нотариус, тебе пора включаться. В смысле? 21 числа твоя невеста уехала на раскопки. В тот день ты погнал ее искать. Когда не нашел, психовал. Кто это сказал? Неважно. Выглядит так, будто бы ты себе алиби клеил. А сам при этом что-то и сделал. Че ты молчишь? Давай рассказывай. Кто такой Алик? Что за волейболистка тут была? Волейболистка? А, Дылда Уральская. Я не знаю. Что ж, ты по-хорошему не хочешь, да? Да я честно говорю. Не знаю, кто тут был. Ладно. А кто такой Алик? Я бы тоже хотел знать. Я Танькины письма нашел. Она там с каким-то Аликом переписывалась. Он ей пишет: «Люблю». Я и раньше, до того, как эти письма нашел, подозревал, что у нее кто-то есть. Поэтому и поехал на раскопки проверить, там она или нет. А почему подозревал? Я ей замуж предложил. Она сказала, что подумает. А какая баба не хотела бы выйти за нотариуса? Я верну. Сегодня ночью прочту и верну. Отлегали, Сан Саныч. Спасибо за игру, Сан Саныч. Хотя должен сказать, играешь хуже и хуже. Где-то как мои десятилетки. Боря, мы же договаривались. Если выиграешь, обсудим. Да погоди. Ну я же вижу, ты маешься. Ты следак, а не детский тренер. Ну зачем опять эти разговоры? Да затем. Простякова выгнала алкаша. Ушел на пенсию. Просто сейчас есть место. До встречи в эфире. Спокойной ночи, Саныч. Жаль! Ну что, читаешь письма, которые нашел жених пропавшей девушки? Угу. Сразу видно, что читал в них по пьяному делу. Заметил только то, что хотел. А что ты имеешь в виду? Ну вот, например, подпись. Люблю Алик. Так. Он за нее ухватился. Только Алик — это не любовник. Более того, это даже не мужчина. Не мужчина? Ну вот, а был бы он трезвый, заметил бы это. Ну тут же ясно написано. Потянула связки. Произвести впечатление на тренера пока не удалось. Или вот. Вчера подумала, не пора ли вернуться в Краснодар. Все, хватит, устала. А ты самое главное-то заметил? Что? Алик – это та девушка, которая вынесла из квартиры шубу и золото. Я догадывался, просто не мог найти доказательства. Да ладно, тут все просто. Карполь – тренер волейбольной команды «Урал-Лочка». Ну, помнишь сумку, которая стояла в коридоре ограбленной квартиры? Точно. Заявительница заметила только первые буквы надписи. «Урал». Да. Стоп, стоп, стоп. Это что же получается? Что пропавшая девушка-студентка и деваха Мазурик подруги? Да. Это их девичья переписка. Девичья. А Алик тут при чем? Алик — это прозвище такое спортивное. А так она Алла Викторовна Бабенко. Я звонил администратору нашей местной волейбольной команды, он подтвердил, такая девушка есть. Зимой ездила на просмотр в команду «Уралочка». Не прошла, вернулась. Слушай, Белых, а ведь ты молодец. Нет, правда молодец. Сам придумал, только честно. Почти. Ну, раз почти, тогда езжай к этому Алику. Я уверен, что и пропавшая студентка там найдется. А я пойду подполковника обрадую. А? Ну, милый, пробуй, пробуй, давай. А? Как тебе финский сырок? О, киса моя хорошая. Скажите, а где тут 17-й дом? А, вы его прошли. Там просто хозяина нет. Ну, некому табличку прибить. А волейболистка Алла живет там? Аллочка живет. Ой, сегодня вроде никуда не выходила. Ой, может быть, я пропустила. А что? Ну, что? Так. Ага. Ну что, финский сырок понравился? А, дурных нет. Алла! Алла, откройте, это милиция! В оба гляди, она спортсменка, может удрать. Это пистолета. Ты бы еще пулемет достал бы, спрячь давай. Занавеска дернулась. Может, ветер? Да какой там? Вон она. Ты давай по улице на перехват, а я за ней. Милиция! Руки! Подними вверх руки! Что с вами? Итак, граждане понятые, смотрим. В сумке Аллы Бабенко норковая шуба, золотые серьги и кулон. Почему вы не хотите говорить? Что с вами? Данные вещи сутки тому украдены. Понятно. Воровка. Я не воровка. Сестра дала мне ключи от квартиры. Попросила забрать вещи ее. Сестра? Да. Таня Гукасова – это моя сестра. По отцу. Она решила уйти от своего жениха. А почему сама тогда вещи не собрала? Я пока что не могу этого говорить. Ты ей веришь? Где Таня? Где Таня? Хотя, наверное, уже могу сказать. Что сказать? Она уехала. хочет раскопать правду. Какую правду? Куда? В Минск. Заказное письмо из Краснодара. Краснодар? Интересно. Добрый день. Сейчас. А можете подержать? Это у меня авоська порвалась. А, вам одной левой. Ого, у вас селище. Что же это? Не могу найти. А, фух. Вот она. А вы мне баночку назад. Все хорошо. Что за ерунда? Эй! Стой! Ты кто? Ну, наконец-то. Иди ко мне в кабинет. Борис Семенович, извините. Не сегодня. У нас запар. Во сколько она прилетает? Через 2 часа. Здравия желаю. Майор Тесалов. Алла Бабенко. Ну, рассказывайте, Алла Бабенко. Рассказываю. 5 лет назад мой папа запил. Сел пьяным за руль и сбил людей насмерть. А потом скрылся с места ДТП. А после его замучила совесть, и он выбросился из окна. Ого. Да, но только почти все неправда. А как это было, по-вашему? Мы уверены, что отца подставили, а затем убили. Мы – это кто? Мы – это у Аллы есть сестра, Таня, та самая, которая якобы пропала. Да, это старшая сестра по отцу. Мы познакомились и подружились уже после смерти папы. Дальше. Сестра была на практике в милиции. Нашла, не помню, как называется, описание места происшествия, как-то так. Осмотр места происшествия. Дальше. Да, она много чего интересного узнала. Оказывается, перед смертью папа пил посольскую водку. Это бред. Он никогда ее не пил. А еще на бутылке не было его отпечатков. Скажите, а из окна какой квартиры выпал ваш отец? Вы ведь в частном доме живете? Мы тогда жили в 9-этажке. После того, как это с папой случилось... Там оставаться было невыносимо. Я вообще не спала. Постоянно плакала. Так, ход ваших мыслей мне понятен. Кто, по-вашему, подставил и убил вашего отца? Тот же, кто сделал это. Он вчера был у меня во дворе. Вежливо спрашивал, где сестра. Я не сказала. Ничего не понимаю. Вот так вот и ты докладываешь точно. Алла, изъясняйтесь, пожалуйста, точнее. Вы знаете его имя, фамилию? Да, конечно, только я вас прошу, можете встретить Таню в аэропорту? Она скоро прилетит из Минска. Откуда? Из Минска. Девушка инсценировала собственное исчезновение. Опять я ничего не понимаю. Зачем? Чтобы он сбился с толку и не знал, где ее искать. Так, ну понятно. Белых в аэропорт. Серега, давай с ним. А вы, Алла, потрудитесь назвать мне имя его, того самого. Это для понимания. В апреле 71-го было возбуждено уголовное дело. Два трупа в результате ДТП. Погибли женщина с ребенком, переходили дорогу на зебре. Обвиняемый Виктор Бабенко якобы был за рулем и скрылся с места происшествия. Бабенко – это отец девочек. Угу. А дело было закрыто. Да. В связи со смертью обвиняемого Бабенко. Ну, якобы не справился с чувством вины и вышел из окна квартиры. А теперь посмотри. Вот сюда. Бабенко был водителем начальника ГАИ, понимаешь? Была, не была. Странно. Да. Не вовремя? Нормально, заходи. Не кажется ли ты робеешь? Умеешь ты снять зажим, Саныч? Говори. Есть еще свободное место? Давай только без эмоций. Есть или нет? Есть, конечно, есть. Это хорошо. Осталось решить один вопрос. Я сам с ней поговорю. В конце концов, план окончания дела никто не отменял. И сейчас этим туго. И что ты ей скажешь? Найду слова. Главное, что ты готов. Готов? Знаешь, Саныч, я с такой завистью смотрел на Белых сегодня. У него аж жилы играют. Я соскучился по такому. Готов терпеть Простякова. Ну что ты сидишь? Пойди поговори с ней. А вот с этим проблема. На работе ее нет, и домашний молчит. Еще раз попробую. Мам, я сейчас приду, постараюсь недолго. Нашлась Танечка? Не сказали. Попросили подъехать. Что там? А что? Девушка права. Танюша? Вы просили найти, вот. Жива, здорова. Правда, немного руку порезала. Таня, мы тебя обыскались. Что случилось? 2 дня назад я поехала на раскопки. И начала думать, как бы мне спрятаться от вас, чтобы вы меня не нашли. Села на бревно, думаю. И тут удача, ящерица ползет. Я ее сбросила рукой и зацепилась, поранилась в кровь. Студенческие вещи я оставила на берегу. А сестру попросила, чтобы через 2 дня она забрала мои вещи с квартиры. А сама поехала в Минск. Зачем? Что за фокусы? Юрий Николаевич, а вам знакома эта девушка? Это Алла Викторовна Бабенко. Ее отец был вашим водителем. Витя? Угу. Точно, точно. Но Витя 5 лет назад покончил с собой, и с тех пор я эту девочку не видел. Да вы что? А это кто вчера сделал? Тихо, сестричка, тихо. Сестричка, вы сестры. Таня, вы расскажете нам свою историю? Год назад я познакомилась с пасынком Юрия Николаевича. Молодым нотариусом, успешным, добрым. Это потом оказалось, что он пьет. Поначалу все было хорошо, ну, до первого семейного застолья. Ну, за тебя, сынок. Будь счастлив. А ты чего не пьешь? Я за рулем. Да? А Витя где? Мам, Витя погиб. 4 года назад выбросился из окна. Извините, мама стала многое забывать. Прости. Нет, спасибо. Любила моего водителя. За тебя, сынок. За тебя, внучок. Там я и узнала, что Рыбин – начальник моего отца. Потом я познакомилась со своей сестрой и узнала про то, как отец покончил с собой. Якобы. Как и было. Несколько раз в год папа уходил в запой. Тогда мама брала меня, и мы уезжали на неделю к бабушке. Я точно это помню. Это был апрель 71-го. Я, ничего не подозревая, пошла в школу. А там только и разговоров про то, что накануне вечером страшное ДТП случилось. Якобы машина начальника ГАИ сбила мать с ребенком. Их сбил ваш отец. Потом сбежал с места преступления. Выпил для храбрости и сиганул в окно. Я тоже так думала до того, как начала практиковаться в милиции. А потом я увидела бумаги с места происшествия. Протоколы поднимали? Да, у вас под рукой. В квартире были найдено несколько бутылок из-под водки. Пустые. На них были отпечатки. 2 образца. Такие же отпечатки были на стекле и на подоконнике. Но погибшему они не принадлежат. Следаки, черт! И это что, никого тогда не смутило? Ну, я и решила выяснить, чьи они. Девушка сняла отпечатки пальцев у гражданина Рыбина. Это незаконно! Я поехала в Минск, а там живет его шестерка, некий Борисевич. Так вот, 3 отпечатки – это его. Вы что? Верите? Да помолчи ты! Что с пальчиками? Если верить девушке, то эти отпечатки принадлежат гражданину Рыбину. А эти – некоему Борисевичу. Оба эти оттиска обнаружены на подоконнике, с которого шагнул отец девушек. И на бутылке. И на бутылке водки. А что мне оставалось? Их папаша запил. Я целую неделю за рулем. С утра до ночи на работе. Уставал. Вечером был у начальства. Поили коньяком. Потом спешил к маме, ну и сбил прохожих. Ну да, ну да. Сел пьяный за руль. Поэтому и сбежал. А как по-другому? Он меня подвел, подставил, можно сказать. Мне 5 лет до пенсии оставалось. У меня мама больная. На кого ее оставлять? Слышь, Белых, мама у него больная. Угу. Сейчас расплачусь. Кто решил убить Виктора Бабенко? Не я. Это Борисевич. Он взял 2 бутылки посольской, мы пошли к Вите в квартиру. Витя был пьян, мы добавили, чтобы вообще ничего не соображал. Потом Борисевич выбросил его из окна, чтобы хотело как будто раскаяние. Потом прогнали по всем документам, как будто бы Витя в этот день выходил на работу. Девчонки, вы такие молодцы. Нет, правда. Решиться на такой смелый поступок. Да. На выход. Ну, а дальше началась целая схватка. Я бы даже сказал, борьба, чтобы возбудить дело по убийству водителя Бабенко. И как это удалось? Ну, первым поплыл Борисевич. Я напомню, что его пальчики были на подоконнике, с которого шагнул водитель. Угу. А дальше что? Очная ставка? Да. Борисевич рассказывал, что начальник на него давил, а начальник, в свою очередь, говорил, что Борисевич хотел выслужиться и проявил инициативу. Понятно. И сколько получили подельники? Что судили их за убийство по сговору с целью сокрытия иного преступления. Плюс на бывшем начальнике ДТП с двумя погибшими и злоупотребление служебным положением. Итог. Борисевич 8 лет, его начальник 12. Если надо будет подняться, зови. Скажи, что все разногласия мы уладим. Скажу. Скажи, что Никишов горит, хочет работать. Хорошо, скажу. Я пошел? Иди. Лена! Лен, это Саныч. Дозвониться к тебе не могу. Я тут мимо проезжал и дай домой зайду. Ты болеешь, Лен? Лен, тут открыто было? У меня к тебе разговор срочный. По поводу возвращения к нам Никишова. Вместо алкаша Деменчука. Лен? Как же? Кто? Смотрите в следующем эпизоде. Лен, убили. Пусти меня! Нельзя, Боря! Следы помады на рюмке такого же цвета, как на трупе. Извините. Борис Семенович, а что, больше некого было прислать? Умеешь ты, Дима, нужному человеку вопрос задать. Убит ударом ножа в сердце. На первый взгляд не сопротивлялся. Вообще он сам вызвался сюда ехать. Борис Семенович, в кармане фотографа нашли интересную записку. Ты для меня умер, ты труп. Это было в кармане вашего сына. Есть мысли, кто это мог написать? А позовите, пожалуйста, Майю. Черт! Не надо было так говорить! Черт! Боря! Опусти его! Сотрудничать будешь! Очухаешься, заходи! Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксур. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистического. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация обо всем. В предыдущем эпизоде. С тех пор, как следователь Борис Никишов вышел на пенсию, у опергруппы, работавшей под его руководством, значительно снизилась раскрываемость. Слав. Ну говори, ну. Как думаешь, мы без Никишова ноль без палочки? Подливает масло в огонь и новый начальник спецотдела в Краснодарском УВД майор Тесалов. У меня складывается такое впечатление, что как только я сюда перевелся, ты тут же скис. Ну зачем так, товарищ майор? Никишов помогает бывшим коллегам в расследовании дела. Борис Семенович увлекается и понимает, что должен вернуться в прокуратуру. Знаешь, Саныч, я с такой завистью смотрел на Белых сегодня. У него ожилы играют. Я соскучился по такому. Прокурор края хочет как можно быстрее решить вопрос с возвращением Никишова, однако не может принять решение самостоятельно. Борис Семенович, добрый вечер. Не общайтесь. А что, не видно? У Никишова давний конфликт с замом прокурора по следствию Еленой Простяковой. Положение усложняет тот факт, что женщина, бывшая возлюбленная Никишова. Если надо будет подняться, зови. Скажи, что все разногласия мы уладим. Скажу. Скажи, что Никишов горит, хочет работать. Поднявшись в квартиру Простяковой, прокурор находит своего зама убитой. Как же? Вижу, глаза опускаешь. Наверное, разговор неприятный был. Дай угадаю. Наверное, спросила, почему я тогда ушел. Цену себе набила. Ты сказала ей, что я работать хочу? Боря. Да что, Боря? Я поднимусь, и мы все обсудим, и баста. В конце концов, это наши с ней были отношения. Боря. Да все нормально, контролируй себя. Стой. Стой, говорю. Лену убили. Саныч, что ты говоришь? Ты должен понимать, тебе сейчас туда нельзя. Соседи могут увидеть. Что ты говоришь? Стой! Я вызвал группу. Дождись. Зайдешь с ребятами на несколько минут. Пусти меня! Нельзя, Боря! Нельзя! У вас были отношения. Не ломай себе жизнь. Боря, держись. Товарищи колхозники, приветствую вас на торжественном мероприятии. Как и обещал, строительство клуба идет полным ходом. И вдвойне приятно, что в такой день у нас такие большие гости. Начальник отдела культуры Краснодарского крайкома партии, товарищ Лепницкая Ирина Ивановна. Жизнь хлебороба, животновода, механизатор. А фотограф где? Это не только поле, ферма. Корреспондент это есть? Это семья. Досуг. Фотографа вот. Культурное и нравственное развитие. Я тебя про фотографа спрашиваю, не про его семью. Кто снимать будет? Сейчас Лепницкая уедет, и что потом? Клуб – это не только танцы. Он в Ленинской комнате это сидит, водку кушает. Давай бегу его сюда, ясно? Достижение наших кинематографистов. Следы помады на рюмке такого же цвета, как на трупе. Извините. Вторую рюмку ищи. Так может она... Простякова коньяк не пила. Тем более одна. Одежда та же, что и позавчера. Судя по всему, убили 23-го вечером. Ты понимаешь, к чему я веду? Да. 23-го ее за Барба с цветами встречал. Я ему позвоню, попрошу у нас появиться. Но ты пока не лезь. Как тут не лезь? Есть вторая рюмка, доставай. Борис Семенович, я... Наверное, тебе это дорого. Саныч, я поехал. Ты со мной? Да. Слышь, прокуратура. А? Надо бы ребят послать. Опросить соседей. Узнать, может, кто что видел. С 23 на 24. Угу. Ага. Есть. Подготовили послание для следующих поколений. Ты же сказал, без фотографа не возвращаться. Ваши дети, да, ну... внуки, она... будут гордиться вам. Его убили. И будут вам благодарны. Ну что ж, давайте заложим капсулу времени. Товарищ председатель, капсула. Итак, что тут у нас? Июнь 76-го. Краснодарский край. В колхозе 40 лет октября во время торжественной закладки капсулы убит фотограф местной партийной газеты Филипп Фатеев. 46 лет. А это орудие убийства. Труп где нашли? Тело фотографа находилось в салоне автомобиля. О, а нож торчал у него в груди. Машина фотографа? Угу. Ну что, убийство не спланированное. Нож в грудь ему вогнали на эмоциях. Откуда такие выводы? Предположение. Ну вот же, на рукоятке инвентарный номер. Убийца схватил первое, что попалось ему под руки. Вряд ли бы расчетливый убийца шел на преступление с меченным ножом. Да. Угу. Да, понял я. Все, задача ясна. Будем выкручиваться. Написал число сегодняшнее? Сейчас. Дай сюда. Что еще? Два часа назад в колхозе 40 лет октября убили фотографа. И что? Непростого фотографа. Работал в Советской Кубани. Партийная газета. Сам понимаешь. Саныч, нет. Борь, а как ты хотел? Дежурный следователь занимается на квартире у Лены. Кто-то должен поехать в колхоз. Дай сюда заявление, я заберу. Борь, не горячись. Там Белых. Да вы в трещоты разберетесь. Ну, а потом будешь заниматься. Договаривай уже. Убийством Лены. Хочешь, я дам тебе заявление? Но просто пойми, тебе сейчас нужен статус. Умеешь ты, Саныч. Мужики, поаккуратней, поаккуратней. В интересующее нас время соседи ничего не слышали. А что они могли слышать? Вон подушку видишь? Он ей рот закрыл, а потом ножом ударил. Так, короче, У прокуратуры будут какие-нибудь вопросы, пожелания? Опечатываем. Ну что ты мнешься? Говори. Тут рядом с домом пункт приема макулатуры. И? И участковый разговаривал с приемщиком. Тот сказал, что кто-то оставил «Волгу» зеленую, перегородил вход и выход. Явно не местный, потому что всех, кто здесь живет, он знает. Может, мотор? В смысле? Такси. Так, ладно. Когда это было? Сегодня рано утром. Ее убили с 23 на 24. И вот скажи, зачем нам 25 утро? Да, действительно, зачем? Вот и я говорю, зачем. Так, ладно, я во двор, а ты работай. Куда бы еще мог Никишов заглянуть? Продолжайте. Ну, так а кого подозревать? Сын уважаемый человек был, фотохудожник. Два его снимка журнал «Огонек» печатал. Да я понимаю, я ж не спорю. Но все-таки может быть месть или зависть. Нет. Ладно, давайте позже закончим. Ну а нам что сейчас делать? Прошу, побудьте еще здесь. Извините. Хорошо. Сережа, ну... Примите мои соболезнования, Борис Семенович. К делу давай. Фотографа звали Филипп Фатеев. Сам с Краснодара. Родился тут. Здесь же вырос. Здесь мать его живет. Женат? Вдовец. Супруга 10 лет назад разбилась в ДТП. А что за парень? А, это сын. Почему хромает, узнал? Ну, конечно. Это последствия травмы. Он тогда с матерью был в машине. Где труп? Возле конторы. Борис Семенович, а что, больше некого было прислать? Умеешь ты, Дима, нужному человеку вопрос задать. А можно как-то не мешать? Это ты сам у себя спрашивай. Сам мешаешь. Тихо, Никишов идет. С возвращением, Борис Ильич. Говорим по очереди, коротко. Не тратя мое время. Медицина. Убит ударом ножа в сердце. На первый взгляд не сопротивлялся. Это все? Под ногтями крови и эпидермиса не вижу. Зеленый еще. Яковлев. Илья. На рукоятке пальчики. Два типа. Ни один из них не принадлежит жертве. Что можешь сказать про инвентарный номер? Нож кухонный. Не успели еще выяснить. Умеете вы? До встречи. Это кто такие? Ну вот идет глава отдела культуры крайкома. Главбух и помощник председателя колхоза. Белых их опросил. Где был накрыт стол? А вы откуда знаете про стол? Я же говорил, не тратим время. Где? В конторе, в ленинской комнате. Белых будет спрашивать, а там? Я же говорил, не задавай глупых вопросов. Так, от одного геморроя избавились. Председатель где? Поплохело ему что-то. Ну, понятно. Так кто вообще? Валя, я пойду скажу к матери, к Фатееву. Зачем? Ну как зачем? Поддержать. Мы соседи все-таки. И училась я с Филиппом в одном классе. Одну меня тут оставляете? Ну ладно, ладно. Ну что, будем говорить? Да, это наш. Из столовой нож. А почему он в груди фотографа? Я не знаю. А кто знает? Говори, когда в последний раз видела его. Кого? Фотографа? А, или... И нож тоже. Фотограф тут стоял. Кушал. Это сотрудница газеты, коллега убитого. Приблизительно без 15:10 в Филипп сказал, мне нужно закончить один неприятный разговор. Встретимся возле сцены. И вышел. С кем разговор? Да мало ли. Он же местный, его тут все знают. Вообще он сам вызвался сюда ехать. Сказал главному редактору, что на выходные будет у матери. Ясно. Теперь про нож. Когда его видела в последний раз? Ну, когда фотограф уходил, он еще тут был. Я торт нарезала и даже вытереть успела. А дальше? Тело фотографа нашли в 10. Что случилось за эти 15 минут? Почти сразу председатель сказал, будем начинать. Все вышли. Я даже не видела, что Филипп был в машине. А ты? Тоже пошла на закладку капсулы. Мне интересно стало. Открой. Ты когда выходила, нож лежал здесь или его уже не было? А я не обратила внимания. Извините. И помещение осталось открытым. Заходи, не хочу, да? Борис Семенович. Борис Семенович, в кармане фотографа нашли интересную записку. Вам стоит глянуть. Останься здесь, пошли. Может быть, еще что-то необычное видели? Филипп, сегодня я поняла, что любить вас было ошибкой. Вы открылись для меня со своей худшей стороны. Все кончено. Это не ты меня бросаешь. Это я бросаю тебя. Ты для меня умер. Ты труп. Эту записку нашли в кармане жертвы. Что думаешь, слишком много страстей для 46-летнего? Нет, слишком много страстей для бланка товаротранспортной накладной. Ох, ты же помнишь, с бумагой в стране напряженка. Поэтому писали на чем могли. Интересно другое. Эту записку фотограф из города привез? Или бывшая возлюбленная вручила ему ее в колхозе перед мероприятием? Здравствуйте, Даниловна. Здравствуй, Ниночка. Закончилось мероприятие? Да. И как? Когда обещают клуб сдавать? Потом расскажу, Даниловна, потом. Ну так... Ты тут? Что ж за беда-то такая? Не изводи меня! Сережа, деточка, ты можешь присесть, а? Не могу. Не могу! Лёнь! Что? Там это, милиция вас спрашивает. Да? Вопрос у них есть. А-а-а. Можешь подойти. Хорошо. Сережа, Сережа. Ага. Давай. О. Все кончено. Это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю. Ты для меня умер, ты труп. Это было в кармане вашего сына. Есть мысли, кто это мог написать? Нет. Ну же, нужно чуть-чуть подумать. Между ними были отношения. Кто мог написать записку на бланке товарно-транспортной накладной? Ну, Филипп встречался с Ниной Пепцовой. Это кто? Соседка наша. Бухгалтером работает в колхозе. Ну, уже теплее. Да нет, нет. Нет, это еще давно в школе было. А потом у каждого своя семья появилась. Где сейчас Пехцова? Не знаю. Может, домой побежала. Ко мне она не подходила. Ведите нас к своей соседке и побыстрее, у нас мало времени. Петрук, за мной! И Белый захвати! Следователь Кравченко ведет дело Простяковой. Владлен Георгиевич Забарба, наш человек в московской прокуратуре. Есть какие-то снимки с места преступления? Есть. Но показать не могу. Не понял. Лену убили в ночь с 23 на 24. А Никишов видел... 23 числа вы ждали ее с цветами. Так, Саныч, я тут в каком качестве вообще, а? Это вы скажите. Уселись на место начальника, трон ваш. Итак, в каком вы качестве? Вы бывший начальник Лены. Как-никак, 10 лет проработала под вашим началом в Москве. Ну, и что? Ну, может, знаете, какие-то скелеты в шкафу столичные. То есть вы хотите, чтобы я за вас делал вашу работу? Спасибо, у меня своей достаточно. Угу. А вас уже восстановили? Я в отпуске. Ага. А жена ваша в Москве сейчас? Просто мне интересно, она знает, что вы носили цветы своей бывшей подчиненной? Вот это вот вообще не твое дело, ты понял? Все? Еще один вопрос. Вы в тот вечер с убитой коньяк пили? Нет. Тогда вы не против помочь следствию? Мы хотим сравнить ваши пальчики с теми, что нашли на рюмке. Приходите вечером, будет Никишов. По-хорошему прошу. Буду. Знаете, Сан Саныч, я думаю, я это дело не потяну. Нужно поскорее освободить Никишова, а я помогу. С такими, как этот, я вряд ли тягаться смогу. Алло! Главбух Певцова, ты дома? Дома, я точно знаю. Открывай! Иду, иду! Слушаю вас. Следователь Никишов, ты писала записку фотографу? Понимаю, при матери неудобно. Давай в дом пройдем. Зачем в дом? В дом не надо, это я писала. Я признаюсь, это я написала. Что-то ты быстро согласилась, когда про дом заговорили. Кто там? Обрисую ситуацию. Я должен сейчас находиться в другом месте. Чем быстрее заговоришь, тем лучше для тебя. Я не понимаю. Умеешь ты с первого раза. Кто в доме? Дочка Маринка. Веди. Извините, вам туда нельзя. Парень, мой тебе совет. Идите с бабушкой домой. И сходи в сортир уже. Давай, Петрук, лезь. Я приняла. Да нет. Каплями пахнет от твоей дочери. И глаза у нее припухшие. Ревела? Как звать? Марина. Была возле конторы сегодня Марина? Да. У мамы в кабинете. Понятно. Бланк накладной там и взяла. Твое творчество, верно? Это я. Я написала. Я что, на идиота похож? Ты видела фотографа? Импортные шмотки, одеколон, прическа? Нет. У него была молодуха. Ты, верно? Филипп мне нравился. Еще когда я совсем маленькая была. Мама его, соседка наша через забор. Ну, об этом мы в курсе. Я поступила в институт, переехала в Краснодар и случайно встретила его на улице. Он меня не узнал сперва, а потом в кафе пригласил. Ну и началось. И закончилось, судя по записке. Да. Филипп жениться обещал. Говорил, вот стукнет сыну 18, и тогда... Сереже 19 уже, он студент, а я незамужняя. А недели две назад Филипп предложил расстаться. Ножа в ленинской комнате касалась? Нет. На ноже Обнаружены два образца отпечатков. Один – буфетчицы, второй, скорее всего, убийцы. Сейчас криминалист откатает пальчики и сравним. Гражданин следователь, можно вас на два слова на улицу? Я что сказать хотела? Это я постаралась, чтобы Филипп от дочери отстал. Я бы срам такой не вынесла, если бы не поженились. Вы только ей не говорите. Хорошо, не буду. Только интересно, как надавила на бывшего одноклассника? Секрет его знаю. Какой? Только не тяни кота за... Дядька у меня знахарь. В селе соседнем живет и работает. К нему вся округа ездит по всем вопросам. Так вот он сказал, что Филипп сына привозил. Мальчик наркотики принимает. Мальчик? Этот? Хромой? Филипп пробовал ему мозги вправить. Не вышло. Тогда я сказала, чтобы отстал от дочери моей. Или в милицию заявлю. На сына его. Итак, это отпечатки девушки Марины и ее мамы. А это отпечатки, обнаруженные на орудии убийства. Так, и что? Образцы не совпали. Правда, мама Марины призналась, что она бы никогда не позволила дочери выйти замуж за 46-летнего. Ну, это, понимаешь, как-то эксцентрично для сельской местности. Ну да. В записке девушка пишет: «Ты открылся для меня со своей худшей стороны». Интересно знать, что там произошло. Это ведь в день убийства, верно? Да. Записку она вручила перед самым мероприятием. Мама, ты что? Ты думала, что это я? Я что, совсем больная? Прости, прости, доченька. Ты так переживала этот разрыв. Я не знала. Я не знала, что думать. Я боялась. Нет. Я твердо решила, что не буду с ним. Он псих. Почему псих? Он сегодня утром сына ударил. Почему? Как? Я не знаю. Я стояла в нашем дворе, слышала только обрывками фраз их разговор. Ну, как я поняла, Филипп хотел, чтобы сын поехал с ним. А сын не хотел. И тот начал его в машину силой толкать. И ругать последними словами. После этого он для меня умер. Я так ему и написала. И снимки все сожгла мои, которые он делал для меня. Собирайся побыстрее. Через забор пойдем, отпечатаем пальчики сына. Да иду, иду. Что, монеты закончились? Монеты есть. У меня, в общем, это просьба у меня. Ну, говори. Я сейчас наберу и дам вам трубку. Сможете позвать к телефону Майю? Невеста. А мамашка не в восторге от тебя, да? Угу. Ну, давай. Так, сам. Скажите, что вы Лариса, староста группы. Угу. Да. Алло, здравствуйте. А позовите, пожалуйста, Майю. Кто это? Кто говорит? Лариса, староста. А номер этот у вас откуда? Майя дала. Ой, нет. Нет, это не Майя, а ребята мне дали номер. Алло? Черт! Не надо было так говорить, черт! Извини, парень. Странный ты. Значит, внук зашел домой, что-то искал. Затем вы услышали, как он рвал бумагу. Потом он вышел и пули на улицу. Ну да. Ну, зря не верите. Зачем мне врать? Хороший вопрос. Белых? Белых? Борис Иванович, парня нет. Мы осмотрели его комнату, вот что нашли. Что это? Записная книжка убитого. На диване лежала, открытая. Кажется, есть. Видишь, вырвана страница. Старушка говорит, парень перед тем, как выйти, рыскал, что-то искал. Затем рвал бумагу. Вы что делаете? Пытаюсь выяснить, что было на вырванной странице. И что там? Ну, бред какой-то. Достоевский, Ирина Родионовна. Интересно, кто бы это мог быть? Не, ну в смысле, я в курсе, что это писатель или няня Пушкина, но... Ну вот и выясни. Здесь номера телефонов. Узнай, за кем числятся. А я поеду к Фатеевым по адресу прописки. Может, парень там? Ну и на сегодня все. Останусь в городе. А где вас искать, если что? Прояви самостоятельность. Слышал? Прояви самостоятельность. Слушаю. Ой, добрый день, это Ирина Родионовна? Вы ошиблись. Не бросайте трубку. Мужчина, не занимайтесь ерундой. Я сейчас в милицию пожалуюсь. Да я сам из милиции, слышите? Алло! Что, твердый орешек попался? Товарищ майор. Да сиди, я вижу, набегался за целый день. Есть что-нибудь по газетному фотографу? Утром он избил сына, парень сбежал. Есть информация, что он наркоман. Ну, соседка так сказала. Соседка сказала. Тот сказал, этот сказал. Проверять все надо, капитан, проверять. Это что? Опа, страничка вырвана. Угу. А что там было? Номера телефонов. Это записная книжка убитого. Угу. А чьи телефоны? Какой-то Арины Родионовны и какого-то Достоевского. Как ты сказал? Достоевского. А что, вы знаете, кто это может быть? Сталкивался в Ленинграде. Достоевским, капитан, в определенных кругах. Называют того, кто может достать наркотики. Во как. За кем закреплены телефоны, узнал? Конечно. Проектное бюро, общий телефон, там человек 30 сотрудников. А второй, я так понимаю, Арина Родионовна. Да, но второй домашний. Даже адрес есть. Угу. На Чапаева живет. Я пробил, там прописан какой-то 90-летний Василий Васильевич Трымбач. Ну, если на Чапаева, значит, Магомед идет к горе. Что? Объясняю. Если на Чапаева, значит, капитан Белых сейчас едет туда и переговорит с Ариной Родионовной Трымбач. Так понятно? Понял. Да, кстати, этот Никишов, он как там держится? Пальчики дашь откатать, ты понял? Боря, отпусти его. Сотрудничать будешь? Очухаешься, заходи. Сволочь. Пойдем отсюда. Парень, я же сказала, беги отсюда. Милиция хатой заинтересовалась. Мне все равно, я забираю Майю. Куда? Ты видишь, в каком она состоянии? Это ты ее накачала, ты! Рот свой, закрой, наркоман вонючий. Я ее спасаю, ясно? Майю и ее родителей. А ты лучше про свою задницу подумай. Отпусти, отпусти! Отпустите его, милиция! Так, давайте только без лишних телодвижений. Что у вас тут происходит? Да, у меня племянница вот гостит, отравилась. Я хотела ее в больницу отвезти, желудок промыть. Девушка. Девушка. Девушка, что с вами? Девушка. Так у нее следы от инъекций. Это чем она отравилась, а? Пей. Ну так что, Владлен? Что? В районе 10 вечера ты Лене даришь цветы. Где-то в полночь ее убивают. Причем в ее квартире две рюмки с коньяком. Да скажи ты хоть что-нибудь. Нам бы это очень помогло. Можете снимать с него пальчики. Там с обеих рук. Вот спасибо. Я хочу, чтобы вы знали, я вернулся, потому что я не приходил к ней вечером и коньяк не пил, ясно? Ясно. А что можешь рассказать про тот вечер? Может, Лена кого-то боялась или куда-то спешила? Нет. Она вообще была не в духе. Сказала, что какого-то следака уволила, что ему там оставалось до пенсии полгода или что-то типа того. Да, Деменчук. Он бухал. Ну вот. Она говорила, что обращалась с ним как стерва. Там хотела извиниться. А Деменчук, когда выпьет, дурак. Один раз на меня с пистолетом полез. Значит, надо его везти сюда. У Лены в Москве было все гладко, да? Может, ты можешь с нами поделиться чем-то? Счастливые вы люди. Живете тут, в провинции. Если что-то и было, то это явно не ваше ума дело. С этим что будем делать? Конечно, отдавать криминалисту. Я этому говнюку не верю. Я тоже. Стоять! Милиция, не двигаться! Где тетка? Я не знаю, смылась. Кто она такая? Няня. Ставит капельницы таким, как мы, и выводит из... Майя, молчи. Ты почему сбежал? Майю искал, хотел от няни освободить. Арина Родионовна, это ее настоящее имя? Нет, конечно, настоящего мы не знаем. Няня, вот и все имя. Ты почему отца убил? В записной книге было адрес Арины Родионовны? Не убивал я отца. Что? Что он говорит? Это правда? Да. Как? Так, все, хватит, вы задержаны оба. Как твоя фамилия? А я не скажу. Ни за что. Все, пошли оба. Давай! Эта девушка Майя оказалась крепким орешком. Фамилию свою так и не назвала. Но для следователя Никишова это большой проблемой не стало. Вот глянь, глянь на это фото. Это вены Майи? Да, засняли при задержании. Это следы от инъекций. А вот если посмотреть пониже, в районе запястья, можно увидеть краску. Вспомни, где учился сын жертвы? В художественном училище. Майя тоже оттуда. Сыщики отправили запрос в это учебное заведение и стали ждать ответа. Не убивал я отца. Зря вы стараетесь. Мы знаем, что он тебя вчера утром побил. Было? Было. Я не хотел ехать на это мероприятие. Он меня силой в машину затащил. Боялся, что я могу сбежать. Как показало время, он хорошо тебя знал. Ты убежал сразу, как только нашел отцовскую записную книжку. Он хотел сдать в милицию Майю. Мне надо было ее предупредить. Сдать? Зачем? Он считал, что это она мне наркотики достает. А это неправда? Я не буду отвечать. Вы с твоей подругой похожи. Она тоже до сих пор молчит. Но это скоро закончится. Мы скоро выясним, кто она такая. Держи, вытирай. Мне пару минут надо. Майя мне помогала. У меня травма после аварии. Поясница болит невыносимо. Никакие обезболивающие не помогали. А наркотики, похоже, справлялись. Да. А какую боль заглушала Майя? Позволь узнать. Майя. У нее проблемы с родителями. Они ее не любят, считают выродком. Простите, Борис Семенович. На орудии убийства отпечатков парня нет. Белых. Ого. Записываю. Все, давай. Ну что, в художественном училище не так много девушек по имени Майя. А точнее, две. Наша студентка второго курса, Майя Алексеевна Лепницкая. И что? Вы помните главу отдела культуры? Она приезжала в колхоз на закладку капсулы. Женщина с пиджаком в руках? Ее фамилия Лепницкая. И ты молчал? 2 + 2 не мог сложить? Вы о чем? Это она убила твоего отца. У тебя есть телефон председателя? Мне ему надо звякнуть. Гражданка Лепницкая. Беззаботно выглядишь. Как для женщины, у которой ребенок уже сутки не выходит на связь. Вы кто такой? Почему вы мне тыкаете? Моя курочка еще не готова. Покажи свою. Майор Тесалов, УВД края. А это следователь прокуратуры Никишов. Я слушаю вас. Мы с вами немного разминулись. Не понимаю. Зато я хорошо понимаю. В 9:45 фотограф Фатеев вышел из ленинской комнаты и сказал, что ему нужно уйти и закончить неприятный разговор. А через 5 минут председатель колхоза закомандовал идти закладывать капсулу. Ну и что? Я пошла на сцену? Я уже говорила вашему коллеге? Нет. Ты спросила у зампредседателя, где находится туалет, и сказала, что догонишь. А сама убила фотографа и перешла через пару минут под сцену. Что вы такое говорите? Я прошу прощения. Можно мы с вами поговорим? Нет. Дело ведет Никишов. И, насколько я понимаю, у него есть все основания для вашего задержания. Дима. У меня своя машина, я сама доберусь. Нет, Ирина Ивановна, поедемте на машине. Лихо начинаешь, Ленинград. А как ты догадался, что я из Ленинграда? Помнишь первую встречу в кабинете Белых? Ну? Ты окурок назвал Хабариком. Отпечаток пальца на орудии убийства принадлежит гражданке Лепницкой. Спасибо. Ну вот и все. Думаю, пришло время начальнику отдела культуры заговорить. Год назад сын Фатеева поступил в художественное училище. Они очень сдружились с Майей. У нее на тот момент уже были проблемы. С наркотиками? Да. Хотя я все узнал. Начал копать. Я с ним встретилась один раз, второй. Он все время мне угрожал. В каком смысле? Хотел натравить милицию на Майю. Но он же понимал, что его сыну придется отвечать. Не его сын покупал наркотики, а Майя. Продолжай. Фатеев сказал, что он нашел человека, который продавал ей дурь. А я все выяснил. Проектном бюро работает хмырь один. Его все называют Достоевским, потому что он наркотики достает. Вот я сдам его и сдам Майю. Майя сейчас лечится. Дайте ей избавиться от этого. Лечится? А я знаю, где она лечится. У так называемой Арины Родионовой, бывшей медсестры. Только ничего из этого не выйдет. Потому что стоит вам выпустить свою Майю на улицу, и она начнет по новой. Говорите потише. Потише? А зачем потише? И так скоро все узнают, чем занимается дочка начальника отдела культуры. Ах, вот вы где. А мне уже доложили, что товарищ Лепницкая приехала. Надо говорить. А я еще вас нигде нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Минут через 15 Фатеев пошел к выходу. Шепнул мне на ухо, что ждет на улице. А ты? Разумеется, не пошла сразу. Подождала, пока все потянутся к выходу. Как смогла вынести нож, если выходила со всеми? Сняла пиджак. Взяла в руку. Ну и хватила незаметно нож. Так, товарищи, закуски потом. Все, идем историческую миссию выполнять, так сказать. Валя. Передай председателю, что я подойду через минуту. И где здесь туалет? А, за угол. Поверните, и там увидите. Туалет чистый. Председатель лично проверил. Спасибо. Вы подумали? Угу. Мне сын дорог. Я знаю, что вы своей дочерью не занимаетесь. А я хочу, чтобы мой сын вырос нормальным человеком. Это мой долг перед ним. Значит, вы пойдете в милицию? И погубите жизнь моей дочери и мою? Вы уже не первый раз так разговариваю. И никакого толку. Вы ничего не поменяете. Он все никак не хотел понять, что это его упущение. Если его сын стал наркоманом, не следует в этом винить других. Я спасала свою девочку. Умеешь ты, культура. Спасала ты исключительно себя. Конечно, дочка начальника отдела культуры наркоманка. Конец карьеры, конец всему. Вот он и пришел, твой конец. Ну что, Лепницкая была осуждена на 10 лет. Связь с дочерью потеряла окончательно. Вину дочери в распространении наркотиков смогли доказать? Ну, как ты сам понимаешь, счастливого конца у этой истории не было. Ребята мои, Сергей, пытались соскочить, но у них ничего не вышло. Ушли из жизни где-то в середине 80-х. Ну, буквально друг за другом. С разницей в пару лет. Боря, извини, но старый кабинет уже занят. Располагайся. Боря, Борис Семенович, я знаю, для тебя это важно. С возвращением. Деменчука привезли. Боря, я прошу, держи себя в руках. Проходите. смотрите в следующем эпизоде. Эй! Ты где? Там! Там труп! Борис Семенович, не надо! Признайся, будь мужиком! Сказал, уже не убивал! Да стой же ты, стой! Ремень появился у сына недавно. Может, за пару дней до того, как Игорь исчез. Привет, Владленчик. А ты зачем здесь? С Ленкиными родителями. Посидели, помянули. Умеешь ты без мыла. Отдыхай. Дочки нет. А он до сих пор ревнует. Никак смириться не может, что она в Москву уехала. Ну какой ты не молодец, Никишов. Дурак последний. Сообщение с Всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Ударная из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И еле тащили социалистического. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация обо всем. В предыдущем эпизоде. После небольшого перерыва следователь Борис Никишов принимает решение вернуться на работу в Краснодарскую прокуратуру. Знаешь, Саныч, я с такой завистью смотрел на Белых сегодня. У него аж жилы играют. Я соскучился по такому. Единственное, что может ему помешать, давний конфликт с замом прокурора по следствию и бывшей возлюбленной Еленой Простяковой. Помочь Никишову в решении этого вопроса берется главный прокурор края. Я сам с ней поговорю. И что ты скажешь? Найду слово. Главное, что ты готов. Готов? Простякову находят убитой в собственной квартире. В смерти Елены подозревают Владлена за Барбу, с которым убитая работала в столичной прокуратуре. Пальчики дашь откатать, ты понял? Боря! Отпусти его! Сотрудничать будешь? Очухаешься, заходи! Никишов видел, как в день гибели Простяковой Забарба поджидал ее с цветами. Я не приходил к ней вечером и коньяк не пил, ясно? Забарба утверждает, что накануне гибели у Елены был конфликт с уволенным ею подчиненным. Им оказывается Григорий Демьянчук. Да, Демьянчук. Он бухал. Ну вот. Она говорила, что обращалась с ним как стерва, потом хотела извиниться. А Демьянчук, когда выпьет, дурак. Один раз на меня с пистолетом полез. Демьянчука задерживают. Боря, я прошу, держи себя в руках. Проходите. Будет. Догоняй! Рита, а может, к озеру поедем? А это что такое? Не ворчи. Ну, поздоровайтесь. Что вы как чужие? А ты, Дядькин, возмужал в армии. Ну вот, теперь вы понимаете? Что понимаем? Как сложно мне сделать выбор между вами. Ну, в общем, я пойду. Кравченко, начинай. Я? Ну, ты же ведешь дело. В ночь с 23 на 24 июня была убита заместитель прокурора края Елена Даниловна Простякова, ваш начальник. Знаю я. За несколько часов до убийства она вас уволила. И вы ей угрожали. Ребят, ну какое угрожали? Да ты наорал на нее! Я был в коридоре и все слышал. Вот вам бумага. Ручка. Пишите рапорт, чтобы завтра вас тут не было. Как ты разговариваешь, соплячка? Дети малые, прости бы. Так, брейк. Спокойно, коллеги. Борь, Борис Семенович. Да, я орал. Мне полгода до выслуги оставалось. Кто так делает? Кончай базар. Алиби. Где ты был? В ночь с 23 на 24. Вытрезвителя. Ты что, нас за идиотов держишь? Тебя бы не задержали. Так у меня документов при себе не было. Откуда экипажу было знать меня в лицо? В котором часу вас задержал экипаж и когда отпустил? Я не помню. Ты был у Простяковой дома? Пил с ней коньяк? Какой коньяк, Борь? Ведь ты ее знаешь. Она бы на одном поле бы никогда со мной не села. Извиняюсь. На рюмке из-под коньяка обнаружены отпечатки. Мы откатаем твои и посмотрим. Да как-то ты замялся. У тебя есть проблемы с этим? Нет, все нормально. Только... Просто у меня иногда провалы в памяти. По этому делу бывает. Ну, точно? Я не ходил к ней. Точно? Идея. Это кольцо? Мне мама подарила. Золотое. Я буду с тем, кто его достанет. Откуда? Оттуда. Бред. Я в этом участвовать не буду. Дядькин, вернись. Что? Не волнуйся, я его достану. Обойдемся без его соплей. Там труп. Чего молчишь? Да у них что-то случилось. Просили минуту подождать. Умеют работать. Скажи им, что мы прямо сейчас приедем. Клиент созрел. Да. Что? Принято. Хорошо. Пальчики откатать не получится. В пруду труп нашли. Вся опергруппа туда уехала. Какой труп? Почему мы не знаем? Сейчас узнаем. Ого! Что там? Не перестаю удивляться преступникам. Такое усердие проявили, желая скрыть труп. Заинтриговал. Угу. Теперь отмотай пленочку назад. Давай сначала. Дело было в Краснодарском крае. В пруду поселка нашли труп мужчины. На теле множественные травмы. А вот то, что меня удивило. Труп был привязан к спинке панцирной кровати. Чтобы не всплыл? Угу. А чтобы наверняка они еще и гири привязали. Ух ты ж! Ты видел такое? Пряжка с лезвием ножа. Ржавевшая. Значит, обнаружили на трупе. Интересно, у нас покойничек получается. Значит так, Демичук. Завтра в 9 утра. Встречаемся у входа в УВД. Пойдешь со мной в лабораторию, откатаем твои пальчики. А пока свободен. Теперь ты. Пойдешь в утрезвитель, пообщаешься с экипажем и дежурным, которые работали в ночь убийства Простяковой. Узнаешь, когда они поймали этого алкаша и во сколько отпустили? Есть. А мне опять заниматься этой ерундой. Борис Семенович, задержись. Саныч, избавь меня от этой рутины. Напиши резолюцию, чтобы я принял дело Простякова, и он не обидится. А зачем? Думаю, это Алкас сделал. Ты видел, как он напрягся? Думаешь? Ты что хотел? Ты назначил на 9 утра дактилоскопию. Ну? А похороны Лены? Я еще не нашел преступника. Как я посмотрю в глаза ее родителям? Борь, я понимаю, что тяжело. Но как бы ты потом не пожалел. Хорошо, что Дядькин уехал. Он бы тут в обморок упал. Ну что? Да ненормально это парня жалеть. Он что, щенок какой-то? Думаешь, что говоришь. А что? Легко быть таким, когда твои родители доктора наук. А это еще кто? Не знаю. Милиционер какой-то. Вроде не похож. И снова здравствуйте. Привет, что у вас? А у вас? Алкаш пока не торопится признаваться. Вводи в курс. Убийца хорошо постарался, чтобы тело не всплыло. Привязал жертву к спинке панцирной кровати. И для утяжеления привязал гирю при помощи изоленты. Привет, майор. Здравия желаю, прокуратура. Этот обнаружил? Угу. Нырял, кольцо искал. Местный? Ага. Что скажешь насчет бедолаги? На лице, затылке и туловище многочисленные гематомы. Перед тем, как утопить, его избили. Возможно, уже в воду мертвым сбросили. Пролежал в воде недолго, верно? Дней 5-10. Что насчет следов от колес? Машина не легковая, небольшой грузовик. Что-то среднее. А это хорошо. Интересно, что? Инвентарный номер на спинке койки. Борис Семенович, да таких кроватей в Краснодаре тысячи. Пионерские лагеря, санатории, больницы. А! Побольше оптимизма, майор. Кто трогал ремень? Почему пряжка расстегнута? Брюки одевали на скорую руку? Знакомая конструкция. А я видел такую. У нас в Ленинграде один умелец в крестах такие мастерит. Думаете, уголовник? Белых, это ты думай. И почаще. Семенович, ты это... Извини, с пальчиками не успели. Но завтра, обещаю, все сделаем. Не торопись пока. Может, не понадобится. Кравченко выясняет алиби алкаша. Гражданин, дайте пройти. Ну да, был такой. Потом выяснилось, что он следователь прокуратуры. Отпустили. Это понятно. Можешь сказать, в котором часу его привез экипаж и когда отпустили? Ну, вопросы ты задаешь. Ну а что, никаких записей нет? Какие записи? Он орал. Я следак. Отпустите, а то задницу вам надеру. Мы позвонили начальнику, доложили, что есть клиент без документов, который представился... Следователем прокуратуры Демьянчуком. Вот-вот, точно. Начальник позвонил кому-то наверх, а потом мне. Мол, выпускай. Ну, хотя бы приблизительно. Сколько он здесь пробыл? О, привет. Вопрос есть. Терпеть, я сказал. Полно мне обделай. Подожди, сначала в нужник. Давай. Ткачук, на минутку. Фото покажи. Помнишь такого? Прокурорский. Ну да. Когда вы его привезли? Слушай, я помню. Рапорт подними и глянь. Привезли еще. Светло было. А когда отпустили, тебе виднее. Ну вот. Разобрался. Да. У вас тут черт ногу сломит. Рапорт экипажа поищи. Вот мой номер телефона. Звоните, если что-то вспомните или увидите. Все, Борис Семенович, поехали. Какие планы? Домой. Нет. Поезжай в ОВД, подними заявки о пропавших без вести. Интересуют мужчины 50-60 лет. Те, которых ищут не больше месяца. Сделаю. А с самого утра приглашай на опознание. Я хотел на похороны пойти. Нечего нам там делать. Найдем убийцу Лены, придем на могилу, помянем. Нет. Ты чего? Нет. Нет. Ой, Борис Семенович, это Белых. Извините, что разбудил, не думал, что вы... Да говорил же. Обработал всех пропавших без вести. Под наши, ну, точнее, ваши пожелания подходят четверо. Лесничий, механик, врач-психиатр. Дим, зачем ты перечисляешь мне их в профессии? Зови всех родственников на опознание и все. Так я позвал уже. А зачем звонишь? Хочешь, чтобы я тебя похвалил? Так это работа твоя, ты за это деньги получаешь. Конец связи. Завтра тяжелый день, нужно выспаться. А почему ты не заходишь, Деменчук? Подумал, вдруг не надо уже? Вы же были в отрезвителе. Может, выяснили алиби? Разобрались? В приемнике сказали, что задержали тебя еще засветло. Подержали пару часов и отпустили. Ну? А Лену убили плюс-минус в полночь. Так что алиби у тебя нет. Заходи! Все, спасибо. Извините, выходит, зря вас потревожили. Надеюсь, ваш брат найдется. Всего доброго. А вы гражданка Гошева. У вас, кажется, сын пропал. Готовы? А вам разве не все равно? Простите, я обязан спросить. Что произошло? Вы точно хотите знать подробности? Да. Ваш сын получил серьезные травмы. Он умер от кровоизлияния в мозг. Потом его тело привязали к спинке панцирной койки и бросили в пруд. Скажите, вы кого-то подозреваете? А вы? Это ведь ваша работа. Или вы только сажать умеете? Тамара Ивановна, мне кажется, вы меня с кем-то путаете. Я не путаю. Вы все одинаковые. Кто вы? Милиционер. Убитого звали Игорь Степанович Гошва. В конце 60-х был на коне. Главврач наркодиспансера. И что случилось? Погорел на взятке. Еще и на какой? Всего лишь несколько бутылок армянского коньяка. Получил срок? Ух ты. Ну, а дальше все понятно. Ни карьеры, ни семьи. Осталась только мать. Интересно вот что. Почему участковый нарколог носил в своем ремне такую пряжку? Боялся чего-то? Или фасонил? Долго еще? Заканчиваю, Борис Иванович. Это и есть та самая рюмка? Еще секунду. Быстрее. Я готов. Чего молчишь? Борис Иванович, не надо! Признайся, будь мужиком! Казан уже не убивал! Да стой же ты, стой! Стоп! Стоп! Я так понимаю, пальчики сошлись? Да. Я не знаю, как это могло случиться, но я не был на квартире у Брусниковой! Не был! Не был, ясно? Да стой же ты! А ты еще что-то вякнешь, я тебя сам так вырежу. Гражданин Демичук, вы задержаны по подозрению в убийстве заместителя прокурора края Елены Даниловны Простяковой. Борис Иванович, я понимаю, что немножко не ко времени, но все же. Утопленника опознали. Это местный психиатр-нарколог Гошва. Пропал неделю назад. Тамара Ивановна, скажите, зачем ваш сын носил в ремне вот это? Тамара Ивановна, я понимаю, у вас недоверие к милиции. Но своим молчанием вы можете навредить. Кому? Если вы что-то знаете и не делитесь со следствием, то виновный останется на свободе и совершит новое преступление. Вы понимаете? Ремень появился у сына недавно. Может, за пару дней до того, как Игорь исчез. Вы не замечали, может, он кого-то боялся? Не боялся. Но пару раз нам среди ночи звонили. Игорь брал трубку. Я слышала только его голос. Разговор был неприятный. А вы можете вспомнить, что именно вы слышали? Сын. Сын говорил что-то вроде... Не надо со мной так разговаривать. Запугать решили? Да, пожалуйста. Я действовал по закону. По закону. До свидания. Мама, иди спать. Действую по закону. Как думаете, о чем там? Не знаю. Но я в последнее время часто от Игоря эту фразу слышала. После того, как он с тюрьмы вернулся. Видно, не хотел назад. Он там здоровье свое потерял. Почки, зубы, сердце. В своем заявлении вы написали, что сын при себе имел бумажник и немецкий приемник. Да. Был выходной. Игорь после обеда пошел на городской пляж. Взял приемник. Хотел какую-то спортивную трансляцию послушать. Ну вот. Больше я сына не видела. А может, сцепился с кем-то на пляже. А пьяных много. Что? Вы скривились? Почему? Вряд ли. Сомневаюсь, что это произошло на городском пляже. Почему? Потому что труп вашего сына вывезли за город и утопили в пруду. А ведь можно это сделать было неподалеку от гор пляжа. Извините. Долго еще? Уже. Сколько хочешь поставить? 100. Это вряд ли. Там царапина. Потерял эстетический вид. Правильно говорить, эстетично. Ладно. 100 так 100. Но быстро не продастся. Вот увидишь, эту царапину никто не заметит. Это ж приемник. Его слушать надо, а не смотреть. Чехол давай. Чехол. Нет чехла. Инструкции тоже нет, да? Ладно, Андрюш. Будет покупатель, я позвоню. Интересно? Хороший. Посмотрите. Алло. Здравствуйте, это Никишов. Да не смог, работал. У меня есть новости. Хочу, чтобы вы узнали их первыми от меня. Да, буду. До встречи. Давай дальше по делу утопленника. Да я вроде все сказал. А, завтра поеду в наркодиспансер. Пообщаюсь с коллегами убитого. Хочется понять, кого он боялся и почему стал носить нож в ремне. Вас? Не думаю. Оперуполномоченный Белых, слушаю. Да, давай. Вот, спасибо. Борис Семенович, есть что рассказать? И где всплыл приемник? В комиссионке. Как вы знаете, ориентировки на краденные вещи туда приходили регулярно. Кто ж принес туда эту вещицу? А вот некий Андрей Андреевич Мальков. В комиссионке его знали хорошо, доверяли ему, потому что мужчина работал дальнобойщиком-международником. Софтрансавто? Угу. Странно, что дальнобойщик рискнул таким козырным местом ради... 100 рублей. Ну вот, не верю. Знаю случаи, когда сотрудники Софтрансавто привозили с одного рейса столько денег, что сходу могли купить хороший мотоцикл. А тут странно. Надо идти. Привет. Привет, Владленчик. А ты зачем здесь? С Ленкими родителями. Посидели, помянули. Они говорят, у тебя новости есть. Умеешь ты без мыла. Отдыхай. Не злись, Патлат. Лена ценила Владлена. В Москве он шествие над ней взял. Нас пару раз приглашал. В театр водил, моссовет. О, какой мы спектакль смотрели. Помнишь? Судя по всему, Ане Львовне спектакль не понравился. Как и этот. Аня, не надо. Надо. Надо. Дочки нет. А он до сих пор ревнует. Никак смириться не может, что она в Москву уехала, а не с ним под венец пошла. Да не берите вы это все в голову. Ну, не думаю я, что у Алены с Владленом что-то могло быть. Зачем пришел, Борис? Сказать, что убийцу нашел? Или чтобы все вокруг еще раз охнули? Какой молодец! Следователь Никишов. Аня! Молчи! Это уже не важно. Лену не вернуть. Мне все равно, сядет кто-то или нет. Но тут не согласен. Да понятно. Теперь тебе надо, чтобы медаль на грудь повесили. Да брось ты этот хрусталь, черт твою мать. Вспомнил, Лена тоже мыла хрусталь. Уксус и соль, чтобы блестел. Водички дашь? Мне таблетки запить надо. Врач сказал, чтобы не пропускать приемы. Спасибо. Никакой ты не молодец, Никишов. Дурак последний. Боря, не говори так. Ты сам все понимаешь. Аня в горе. Анна Львовна, вы коньячные рюмки случайно не мыли? Нет. Куда это он? Ты решил, где ночевать будешь? Алло, Саныч, хорошо, что ты на работе. Саныч, мы с алкашом погорячились. Вспоминай, на месте преступления было две рюмки. Ленкина с помадой и вторая под столиком с пальчиками алкаша. Так вот, эти рюмки вымыты по-разному. Да, не из одного набора. Но хрусталь с пальчиками алкаша жирный и грязный. А у Ленки в серванте все блестит, как у кота. Я сейчас к тебе приеду и все объясню. Ты мне скажи, ты убийцу нашел или нет? А? Прощай, Патлаты. Thank you. Думаю, рюмку с пальчиками Ленке подбросили прямо в квартиру. Набор посуды типичный, в каждом втором доме есть. Мысль твою я еще по телефону понял. Но как ты себе это представляешь? Подставили Демичука, вот как. Знали о том, что она его в этот день выгнала. Ну и кто бы это мог сделать, как? Демичук беспросветно пил. Мало ли где он мог оставить свои пальчики. Боря, у нас есть подозреваемый. У нас есть мотив. У нас есть убийственная улика. Рюмка с пальчиками. А мытая она или не мытая, в суде это никого волновать не будет. Подбросишь? А как там по делу утопленника? Ты что, не разговариваешь со мной? Алло. Алло. Это Владлен Георгиевич. Что, спишь, что ли? Да вопрос один у меня. Помощь нужна. Погоди. Ты что, забыл, что ты мне должен, а? То есть ты пас? Что? Это у меня черная метка? Да пошел ты, щенок, понял? Девяносто один, девяносто два, девяносто три. 100 минус 7%. Отлично. А ты говорил, желающих не будет. И суток не прошло. Стоп! На подпись. Гражданин Мальков? Я? А что? Интересно узнать, откуда у вас этот приемник. Так я же это сотрудник Софтрансавто из загранки привез. А я думал, это Игорь Агош. Участкового психиатра-нарколога. Фокус хочешь? Дней 10 назад Гошпи кто-то среди ночи телефон обрывал. И что? На АТС мне дали номерок. Спорим, такой же найду в журнале комиссионки. Это твой номер. Я не знал, что его убили. Не знал. Возле пруда обнаружены следы колес небольшого грузовика. А ты у нас дальнобойщик. Да бывший! Ладно. Говори. Зачем по ночам звонил доктору? Мальков, ты если не хочешь сесть за убийство, то говори. Гош во мне запорол медкомиссию. Вот, написал, что у меня хронический алкоголизм. Сами понимаете, о поездке за границу можно забыть. Навсегда. Мать Гош, вы слышала, как он говорил тебе, все сделаю по закону. Ты ему взятку предлагал? Значит, потерял хорошую работу. Отличный повод отомстить. Это не я. Я только герой на словах, вот, а на такое я бы в жизни не способен. Тогда откуда у тебя приемник, Гошвы? Ну, он выпал, я подобрал. Да правда. Оказалось, он тоже любитель хорошенько выпить. В смысле? Вскрытие не показало следы алкоголя в крови Гошвы. А? Да почему вы мне не верите? Да я его видел прошлое воскресенье на городском пляже засек. Вот, и решил немножко пройтись за ним. С целью? Да без цели. Вот просто так. Хотя, по правде говоря, я хотел им немножко отметелить. Но чисто в профилактических целях. Дальше. Ну шел я за ним, шел. Тут он дошел уже, поворачивал за угол, и тут бац, хмелеуборочная остановилась. И погрузили доктора, повезли в отрезвитель. Врач сопротивлялся, у него из чехла выпал этот приемник. Но я подошел, подобрал. Отнес домой, он где-то у меня неделю дома пролежал, потом деньги срочно понадобились. Ну и отнес в комиссионку. Ну сами подумайте, если бы я убил, зачем же мне было приемник этот светить? Мальков, прошлое воскресенье, это 20 число. День, когда пропал Гошва. Ты понимаешь, что мы в секунду можем это проверить? Да пожалуйста, проверяйте, звоните, это ваша структура. И позвоним. Стоп, не торопись. Позвони вначале своему начальнику. Подняли журнал вытрезвителя. Угу. Так вот, согласно документу, Гошва в тот вечер в учреждение не поступал. А, значит, врал разжалованный дальнобойщик. Хотел дискредитировать нарколога в глазах следователя. А что, хорошая попытка. Нарколог попался на злоупотребление. Скажите, а вам приходилось ночевать в отрезвителях? Никогда. А вот Никишов страдал от зависимости. И поэтому смог сопоставить две картинки. С места обнаружения трупа и с вытрезвителя. Панцирные кровати. Угу. То есть... нарколога привязали к спинке кровати из вытрезвителя. Причем это очень легко проверить. Инвентарный номер. Пятерочка. Петрок, а ты бы так долго на земле не сидел бы. Не пацан же ведь уже. Не знал, что у вас и в простатите разбираются. Так мы во всем разбираемся. У нас фельдшер один. На Алтае отдыхал. Такой чаек оттуда привез. Песня. Каждый вечер пьешь, работает как в 17 лет. Жена довольна. И не жена тоже. Ладно, Петрук. Пора бухариков ловить. Начальство план требует. Не волнуйся, майор. Полчаса твой план не сорвут. Закончил. Говори. Ну, что? Со 100% уверенностью могу сказать, что переднее колесо этой хмелеуборочной было на месте, где нашли труп. Опа. Звездец водителю. Погоди, майор. Там водитель, который работал в экипаже 20-го. Да? Дядькин зовут. Я его сразу после армии взял. Бабка похлопотала. Сейчас приведу засранца. Стоять. А вы на меня голос не повышайте. Вы мне кто? Вы у себя в прокуратуре разберитесь. Я слышал, там у вас зама убили. Не надо, Борис. Возьми себя в руки. А ты что стоишь? Быстро внутрь! Водителя забери! Стоит как... Вадим Павлович Дядькин отслужил в армии. По возвращению устроился водителем в медвытрезвитель. Рекомендации, грамоты. Ты почему врача убил, Дядькин? Я не убивал. Да все равно, что ты скажешь. Улики против тебя. Протектор от колеса твоей рабочей машины на берегу пруда. Труп доктора привязан к спинке койки с номером спецприемника. Руки у тебя крепкие. Предположу, что и гиря твоя. Но самое интересное, ты родился здесь, в этих местах, где труп нашли. Бабка работала ветеринаром на поселке опытной станции, верно? Я не убивал. Мне сказали избавиться от трупа подальше. Кто сказал? В каких отношениях вы были с жертвой? Дима, не спи, а? Включайся. Да. Как вы познакомились с доктором Гошвой? Да не знал я его. У нас фельдшер ушел в отпуск. Не было кому выйти. Потом с диспансера прислали этого. Ты имеешь в виду гражданина Гошеву? Ага. Да. Он дежурил с 17 на 18 июня. И что случилось? Говори! У нас на приемке есть такая практика. Если ребята видят, что клиент богатенький, ну, не спешат его оформлять. Звонят жене, родителям, ну, что выкупить. Мы около филармонии взяли какого-то профессора. Он еле шел, лыка не вязал. Много времени ушло на то, чтобы он вспомнил номер телефона. А в ответ тишина. А может, профессор номер не тот дал? А? Профессор? Алло? Профессор? В общем, умер профессор. Потом вышел Гошва, осмотрел. Сказал инсульт. Мол, профессор вообще не был пьян. Это как? Очень просто. Вялая речь, потеря концентрации. Да, мы думали, он пьян. Гошва сказал, что с законом шутить не будет. Написал заявление на имя начальника вытрезвителя. Сказал, что патруль привел человека с инсультом и около 3 часов не приводил на осмотр. Мол, за это время могли спасти профессора. Это что получается? Что начальник вытрезвителя знал о ситуации? Ну да. Он быстро навел справки о Гошве. Сказал, что он чистоплюй. После отсидки боится лишнее слово сказать. А потом вы караулили Гошву возле его дома и отвезли в приемник? Его завели в душ и сбили. Я не бил. Слишком правильный. Ты знаешь, что с такими правильными бывает? Включи воду. Освежим его. Пошел! Мне, лейтенанту Лещину, приказали избавиться от трупа. Я сказал, нужно везти за город. Чтоб не нашли. Потом вспомнил про этот труп. Давай быстрее. Да нет здесь никого. Ночь на дворе. Слушай, здесь и так уже по шею. Надо еще дальше. Значит, иди на цыпочках. Здесь уже 300 лет никто не купался. Ну, давай! И делай, дядька. Давай. На счет три. Раз, два, три. Кто приказал? Я задал вопрос. Кто приказал? Начальник спецприемника майор Павлов. Экипаж ему должен был отдавать по 25 рублей за смену. Но Гошва не остановился бы. Он бы до министерства дошел бы. Только в чистеньким остаться. Но ты же тоже был в доле? Вижу, был. Мне деньги нужны были. Я за девушкой ухаживал. А у нее такие запросы. Она только с богатенькими встречалась. А кандалы зачем? Я что, буйный? Боитесь, что сбегу? Вот скотина. Не кипятись, Борис. Сними с него наручники. Я сказал, сними с него наручники. Зря ты с ним так мягко. Вот так-то лучше. Семенович, а ведь правда так же лучше. Тварь ты, Павлов. последняя тварь. Из-за таких, как ты, люди будут думать, что в милиции садисты работают. Ехал бы ты в свой Ленинград, майор, и не учил бы нас, как работать. Уводи. Скотина. Не ожидал? Молодец, Ленинград. Под суд пошли 5 сотрудников вытрезвителя, в том числе их начальник. Ого! И что по срокам? Так, сейчас, секунду. Ищу. Так, начальник получил 5 лет, его причастность к убийству Гошевой не доказали. А вот дежурные члены экипажа получили по 10 лет лишения свободы каждый. Понятно. Вот такая история. В следующем эпизоде. А что тут случилось? Убийство. Ого. Я понимаю, что ты не хочешь вступать в московское болото. Но как по-другому? Ясно же, что эти 2 убийства – это привет из столицы. Знаешь что? Возвращайся-ка ты в Москву. Ничего у нас не получится, и свадьбы не будет. Устал я от этих насмешек. Хватит. Петечка, это не надо! Что ты такой нерешительный? Знаешь этих? Как же я устала. Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Программа из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. А что тут было? Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде. Борис Никишов возвращается на работу в Краснодарскую прокуратуру и расследует ЧП краевого масштаба. В собственной квартире была убита заместитель прокурора и бывшая возлюбленная Никишова Елена Простякова. Наверное, тебе это дорого. Подозрение падает на следователя Григория Демьянчука. У него был конфликт с Еленой. На месте преступления находят коньячную рюмку с его отпечатками. Никишов спешит поделиться новостями с родителями Елены и сталкивается в подъезде со своим давним соперником, Владленом Забарбой. Москвин шест над ней взял. Нас пару раз подержал. В театр моссовета водил. О-о-о. какой мы спектакль смотрели. Помнишь? Неожиданно Никишов понимает, что главная улика, коньячная рюмка с отпечатками, была подброшена на место преступления. Владлен Забарба, бывший покровитель жертвы, пытается раздобыть какую-то важную информацию, но получает отказ. Это у меня черная метка? Да пошел ты, щенок, понял? Вскоре Забарба ловит такси и едет на железнодорожный вокзал. Мужик, подъем! Эй! Вставай, а то твои импортные туфли уведут. Слышишь? Ты ж собака. Ох, какое дело, всем делам дело. Слушай, возле Краснодарского железнодорожного вокзала убит сотрудник московской прокуратуры Владлен Забарба. Что он делал в Краснодаре? Ну, во-первых, он оттуда родом. Забарба всем говорил, что он в отпуске. Но никто не верил. По городу пошел слух. То ли он уволен, то ли держится на волоске. А что ты там крутишь? Да не могу понять, что это такое. Справка, что... Артем, это интернет периода застоя. Это талончик адресно-справочной службы. Интересная находка. Нашли в кармане убитого. И сразу поняли, человек недавно о ком-то наводил справки. Здравствуйте, Борис Семенович. Рассказывай. Тело обнаружила продавщица киоска. Она задремала, проснулась около 2 часов ночи. От визга и скрежета. Машина пронеслась и зацепила ограду. Дальше. Девушка вышла из киоска, машины уже не было. Но зато она обнаружила труп. Башка проломлена, а рядом корочка. Сотрудник отдела московской прокуратуры. Сколько образцов обуви нашел? 3. Продавщица, жертва и предположительный убийца. На последнем имеется характерный износ каблука. Неплохо. Куда? Померяю ширину колеи и возьму образцы осыпавшейся краски. Иди. А почему думаешь, что именно убийца на автомобиле исчез? Уверенности нет. Просто отрабатываем версию. Ладно, давай осмотрим тело. Не думал, что Владленчик закончит около привокзального киоска. Говори. Сломаны затылочная и височная кости. Скорее всего, мужчина шел по тротуару и получил удар сзади. Далее убийца затащил его сюда, за киоск. И вторым ударом добил. Орудие убийства? Предположительно, молоток. Ищем. Ломовцы помогают. Что он тут так поздно делал? Карманы осматривали? Нет. А почему оттопырен? Что скажете? Это была Волга. Краска зеленая. Зеленая Волга. Что? У меня мысль одна есть. Так Никишову скажи. Тысяча рублей. А почему убийца их не забрал? Да вы посмотрите, у него на руке часы. Скорее всего, убийцу это вообще не интересовало. Тут больше ничего интересного нет. платок. На крахмаленный, очень похоже на Вольденчика. Квитанция. Адрес на справочного бюро. Это интересно. Зачем работнику Московской прокуратуры обращаться в адрес на справочное бюро? Он, если хочет что-то, он может это узнать в два счета. Не все так просто. Говорят, Владлен сюда не в отпуск приехал. Его вроде как отстранили. А что тут случилось? Убийство. Ого. А как это было? Мужчина, идите на поезд. Да я бы с радостью. Мой поезд опаздывает. Хожу здесь, маюсь. Ну что еще? Это... Если я попрошу пирожочков, продашь? Мужчина, у меня закрыто. Что непонятного? Купите беляшей на вокзале. Да не, я мясо не беру. Они, поди, час назад еще мяукали. Ёлы-палы. Что? Узнал. Туфли узнал. Мы с ним в одном такси на вокзал ехали. Может, милиционерам нужно сказать? Это важно. Я что, дурак? У меня полчаса до поезда осталось. Это они сразу как начнут допытываться. Так что тут ты тихо. Ах так? Человека жизни лишили, а вам начхать? Товарищи, сюда, у нас свидетель есть. Слушаю. Да, готов. Готов, соединяйте. Слушаю, Георгий Иванович. Да, понял. Доложу. Есть. Значит, торопился на московский поезд, ехал в такси? Да. А почему до сих пор не уехал? Так мой поезд опаздывает. Понятно. Значит, ехал в такси, а этот человек в импортных туфлях подсел к тебе? Да. И еще сказал, что ему тоже на вокзал нужно. Он корочкой какой-то проголосовал, таксист сразу остановил. Если торопился на поезд, где билеты? Вещи какие-то? Может, передачку хотел домой семье отправить. Я же так понял, у него вроде в Москве жена. Да, сумка. У него была сумка. Небольшая. А что, не нашли? Не нашли. Надо пойти на вокзал, показать кассирше фотографию из удостоверения Владлена. Спросить, покупал ли билет. Если да, то куда? Если кассирша не вспомнит, показать физиономию Владлена всем сменщицам. Отработать на 100%. Простите, мой поезд прибывает. Я могу идти? Иди. Спасибо. Вот что могло быть в сумке у Забарбы? Что? Почему убийца деньги не забрал? Не успел или... Борис Семенович, извините. Говори. Эксперт сказал, что ограду сбила зеленая Волга. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Мы не уверены, на машине ли скрылся убийца. Может, он пешком ушел, а это был обычный ночной лихач. Да, понимаете, но... Да говори уже. Ну, когда мы отрабатывали соседей Простюковой, ну, когда ее, извините, нашли, во дворе стояла не местная зеленая Волга. А ты чего стоишь? Беги в кассу. Будут новости, я у Саныча. А это уже теплее. Хорошо, что сказал про зеленую Волгу. Извините, милиция. Видели этого человека? Так спрашивали уже. Вечером купил билет на Москву. Значит, не передачку вез. Стоп, а кто спрашивал? Ну, мужчина. Я так понимаю, из органов. Сначала этот купил билет, а потом через несколько минут подошел другой и стал требовать, чтобы я сказала, куда этот уехал. В какой форме был тот, который другой? А формы на нем не было. Скорее всего, он из этих, из органов безопасности. Что значит «скорее всего»? Какую корочку он показал? А он не показал. Уткнул пальцем на карман и сказал: «Доставать или обойдемся». Убедительно так сказал. Ясно. После смены приезжайте к нам в ОВД. Будем портрет мужчины составлять. Ой, я не вспомню ничего. Тут за день столько людей у меня. Точно скажу, что мужчина не молодой. Такой серьезный. Если бы вы мне снимок показали, как этого, то я бы точно сказала, он это или не он. Был бы у меня снимок. Где телефон-автомат? Выйдите и повернете направо. Продолжайте, девушки. Борь, не торопись. Переспи с этой мыслью. И не трогай ты эту зеленую Волгу. Саныч, я понимаю, что ты не хочешь вступать в московское болото. Но как по-другому? Ясно же, что эти два убийства – это привет из столицы. Ленка тут и года не проработала, а в Москве 10 лет. Борь, это за уши притянуто. Убийцу Лены нашли. Я понимаю, у тебя есть сомнения. Но ведь их не пришьешь. Умеешь ты поддержать. Подумай. Слушаю. Фух, Белых, ты. Никогда тебе еще так не радовался. Даю. Какие новости? Что сказала кассирша? Спасибо, Белых. Зайди сегодня в адресно-справочное, выясни, какую информацию запросил Валенчик. Лады? Подожди. За Владленчиком кто-то следил. Он сегодня купил билет на вокзале. Когда ушел, к кассирше подошел какой-то охмырь в штатском. И важно так намекнул на карман. Мол, у него там ксива. И спросил, куда едет Владленчик. Пойдем, подышим. Показания. Здравствуй, Дима. Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю, товарищ майор. Что ж за утро сегодня такое, а? Сначала машина не завелась, на такси пришлось ехать. Теперь в курс дела введешь? Так точно. Слушай, Дим, ну и полоса пошла, а? То одно, то другое. Ты представляешь, не могу к своим в Ленинград выбраться. Капитан Белый, чё, какой-то не собранный, что ли? Виноват. Мыслей много. Обдумываю. А нет, ну думать это полезно. Хотя бы иногда. Так, ладно, что узнали у кассира? А вы откуда знаете? Дим, я вообще-то в милиции работаю. Ну, в общем, картина странная. Так, стоп, стоп. Ёнька, пышку продашь? Чего? О, Господи. Дим, как у вас это называется? А, пончики, товарищ мой. А, пончики. Дай мне, пожалуйста, 10 штук. Хорошо. А то у меня что-то сотрудник загрустил. О, повеселел. Ну, давай так, сейчас перекусишь. И потом поговорим. Хорошо? А чем у вас пончики есть? Во-первых, думаю, убийцу Простяковой мы не нашли. Алкаша Демичука кто-то профессионально подставил. Дальше. Владленчик. Он ехал в Москву, и кто-то очень не хотел его там видеть. Это все общие мысли. Позвони его вдове. Может, он к домашним возвращался. Позвоню. Ты чего-то боишься, Саныч? Боюсь. Боюсь мы в этой партии дровишки. Только давай без эзопового языка. Не хочешь столичную злить? Должность боишься потерять? Я тебя не хочу потерять, Борь. На этом и сошлись. Я отвечаю за себя, а ты за себя. Мы уже взрослые дядьки. Ну что, рассказать, какую информацию поднимал в адрес на справочной службе убитой? Угу. Сотрудника московской прокуратуры интересовала деревня Кукуебо. Ну, частушку помнишь, да? А по реке плывет топор из села. Села Кукуебо. Вот. Оказалось, что деревня с таким названием есть, и не одна. Но за Барбу интересовала та, которая находилась ближе к Москве. Ну, зачем ему это Кукуево? Интересовался, живет ли там некая Ангелина Кускова. 1951 года рождения, то есть ей 25 лет. Видимо, Владленчик навел справки про эту кукуевскую Ангелину. Потом пошел на вокзал, взял билет в направлении столицы. Думаете, к ней собирался ехать? А какие тут еще есть варианты? Я разговаривал с его вдовой. Его в Москве не ждали. Ни родные, ни на работе. Что думаете делать? Дождусь выходных и поеду ночным в Москву. Кстати, ты никому не рассказывал про Кукуева? Нет. Тесалову говорил, что собираюсь идти в адрес на справочную. Хорошо. Пока никому ничего, ясно? Все выходные сиди у телефона. Будешь хорошо себя вести? Привезу тебе топор. Какой топор? Который по реке плывет. А, понял. От телефона не отходи. Борис Семенович! Слабак ты, Дима. Умеет интриговать. Борис Семенович, сиди дома, никуда не высовывайся. Убийца за Барбой, Простяковой в Краснодаре. Саныч, идиот. Так я тебя и послушал. Кукуева. Да, я пошла. Физкульт, привет. А где тут автобус на Кукуево отправляется? Так ушел уже. В какую сторону это Кукуево? Вон там. Километров 15 до него. А туфельком вашим гайки будут. Бабоньки, кому на Кукуево? Вон пассажир. Вон пассажир. Садись, сколько хороший человек. Подвезу. Побежали. Побежали, пока всех парней не разобрали. Анжелик, ты с нами? Пошли. Нет, девчонки, бегите. Я спокойно докурю. Точно? Точно, точно. Ты? А ты кого ждала? ничего, Петь. Зачем так? Не сообщил, что приезжаешь. Теперь и обнять себя не даешь. Почему? Мне сказали, что ты за старое взялась. Вот решил приехать посмотреть, чем ты тут занимаешься, пока я нам на хату зарабатываю. Петь, ну какое такое старое? Мало ли болтают. Говорят, к тебе из Москвы кто-то приезжает. Опа. Значит, правда. Правда. Только я тебе сказать про это не могу. Тогда прощай, Анжелика. Петь! Петь! Петь, да постой ты! Только обещаем никому. Ты говори, а я подумаю. Я в смерти человека виновата. Знаешь что? Возвращайся-ка ты в Москву. Ничего у нас не получится, и свадьбы не будет. Устал я от этих насмешек. Хватит. Петя, Петечка, не надо! Да не ждет меня там никто! И тут я никому не нужна! Ну зачем так? Зачем так жестоко? Спасибо, дед. Не за что. Наталья, привет от Степаныча передавай. Кускова, хозяйка. Что надо? Хороший дебет. Мне нужна... Забудь ее. Ангелина замуж выходит. Замуж, понял? Езжай в свою Москву. И вот это вот, и не дай девке спокойно жить. Ты не поняла, мне да нужно... Да все я поняла, все я поняла. Только вот ты несообразительный. Жених у нее, жених, понял? Да и староват ты уже. Молодишься, кобель старый, а? Поступим вот как. Следователь Никишов, мне надо поговорить с Ангелиной Кусковой. Дома нет. Это у тебя? Да. Ой. Баю, баюшки, баю, спи, мой внучек маленький. Баю, баюшки, баю, мой цветочек аленький. Уснул. Вот фото. Глянь и скажи, видала такого? Нет. Фамилия Простякова. Нет, не знаю. А это... Кто это? Сотрудники Московской прокуратуры. Бывшие. Ну так я это... Я два раза в Москве-то была. Первый раз, когда дочь поступала, а второй раз, когда домой ее забирала. В котором часу обычно твоя дочь возвращается с танцев? Не знаю. Сан Саныч, честное слово, не знаю, где он. Выходной ведь, ну, где угодно может быть. Да, встречу Бориса Семеновича обязательно передам. А вы на работе, да, тоже? Ага, понял. Всего хорошего. А вот врать главному прокурору края нехорошо, капитан Белых. Да я и не... Слушай, мне просто интересно. Да откуда такая преданность, а? Тебе что, Никишов, живи и спас, что ли? Да нет. Просто уважаю его очень. Хотя сомневаюсь, что это взаимно. Ну-ну, ну-ну. Извините, с внучиком за день умаялась. Пласты импортные. Дочка слушает такую музыку. И не спрашивайте. Не знаю, где она такая взялась-то. Ну, росла, как все дети. Девочка, как девочка. А поехала в Москву, всяких гадостей набралась. Вот и эту музыку слушает. Стихи какие-то странные читает. Просит, чтобы ее не Ангелиной, а Анжеликой звали. А! Ой! Все. Вы... Это... Вы, наверное, идите. А... Она, видать, у подруги заночевала. Думаешь, я так просто сдамся? Где подруга живет? Вот, пойдете прямо вдоль этой улицы, а там повернете налево. Пройдете через мостик, вот там сразу ищите двухэтажный дом. Там и живет эта ее подруга. Послушайте! Вы же дочку не посадите, нет? Ну что она начудила-то? Я и сам хочу понять. Кто ты такой нерешительный? Кто такой? А ты? Отстань от нее, она моя! А ты Петя? Ухажер Анжелики? А что же ее мама думает, что ты в городе завод строишь? Приехал. Мне друзья сказали, что видели, как к моей невесте какие-то мужики периодически наведываются. Вали в свою Москву, понял? А я не из Москвы. Краснодарский я. А уеду, когда с ней поговорю. Точно уедешь? У тебя бровь разбита. Далеко живешь? Заклеить надо. Петя! Петя, помоги! Я понимаю, что я не ровней. Она вроде как принцесса. Говорят, за ней в Москве такие люди ухаживали. А чего же она тогда в Кукуево вернулась? Вот этого никто не знает. Ни мамаша, ни подружки ее. Привезла ребеночка, устроилась в клуб работать. И все, как не бывало в столичной жизни. Здесь я живу, я рожу заклею и покажу дом, где подружка живет. Что это за принцесса такая? Анжелика маркиза Кукуевская. Помогите! Помогите! Сюда! Сюда быстрее! Сюда! Сюда быстрее! Держи ее, держи! Держу. Держи, держи, держи. Внимательно. Лови ее. Что ж ты сделала? Зачем? Жизнь не хотелось. Поняла, что вы никогда от меня не отцепитесь. Умеешь ты? А зачем надо было вешаться у своего парня во дворе, а, актриса? Кстати, вы это кто? Может, ей лучше в больницу? Может, но твоя невеста в порядке. А после больнички ей светит дурдом, принудительный курс. Не надо скорую. О, соображает. Поговорить надо, Анжелика. Нет? Тогда едем в дурдом. Товарищ майор. Да все нормально, Ним, все нормально. Слушай, тебе бы домой, а, отдохнуть. Да я не могу, я обещал там. А, ну раз обещал. А я на 2 дня улетаю. Представляешь, удалось к своим в Ленинград вырваться. Со дня перевода не был. Понял. Счастливого пути. Ну, спасибо. Да, и вот еще что. Я на своей должности долго не задержусь. Скоро на пенсии. Давай сделаем так. Я вернусь, и будем готовить мне замену. Ты понимаешь, о чем я? Да перерос ты у Никишова подающим бегать. Перерос. А что ты так удивлен? Ты думал, вы обо мне невысокого мнения. Со всеми такой мягкий, а со мной строгий. Ты видишь, неправильно ты меня понимал. Дима, кто больше может, с того больше и спрос. А ты можешь намного больше, поверь мне. Сына ты мне моего напоминаешь. Да? Он тоже в органах? Будь здоров, капитан. Петя. Иди погуляй, а? Пусть остается. Я все равно вам ничего не скажу. О как? Почему? Меня убьют. Петя, тебе 2 раза надо повторять. Начнем все по порядку. Знаешь этих? Как же я устала. Есть возможность раз и навсегда все прекратить. Ну так как? Откуда их знаешь? 2 года назад я подала заявление в прокуратуру. Она занималась этим делом. Каким? Была в Москве такая музыкальная группа, модная, называлась «Манометр». Солистом был Боря Чурсин. Добивался меня. Я держалась, думала, он так несерьезно. Потом пригласил к другу домой. Вел себя очень настойчиво. Пишите заявление. Пишите, пишите. Он тебя изнасиловал? Не совсем. Просто был грубым. Но в прокуратуре я сказала, что изнасиловал. Он обидел меня сильно. Утром Боря прямо при мне позвонил своей девушке и назначил ей свидание. Ну, давай. Угу. Я заеду с тобой, конечно. Да, да. Мотор будет, солнышко, все нормально, деньги есть. Ага. Я тоже по тебе очень скучаю. Всю ночь вот не спал, да, мучился. Ага. Давай, целую. Хочешь, можем еще раз. И ты решила ему отомстить? Да. Вот эти крепко за него взялись. В каком смысле? Через сутки я хотела забрать заявление, остыла. Только она не дала. Сказала, что это теперь не только мое личное дело. Это общественное дело наказать взорвавшегося музыканта. Понятно. Указание поступило сверху. Устроить показательную порку. Да. Про суд над Борей даже в газетах писали. Фельетон гадкий сочинили. Что парень-музыкант после нескольких удачных выступлений утратил ощущение реальности. Значит, его посадили? Да. На 5 лет. Полгода назад он умер. Это нет. Как ты думаешь, вот этот вот, зачем тебе приезжать хотел? Тут за полгода кого только не было. Ты о ком? Друзья Бори приезжали, угрожали мне. Петька думал, что это мои женихи. Дурачок. Фамилии друзей? Не скажу, только это не они. У них кишка тонка. А кто тогда? Был один. Однажды вышла из дома. А меня из-за угла чем-то по голове ударили. Я отключилась, очнулась в сарае на краю деревьев. Чего хотел? Ты расспрашивала про этих, кто и чем занимался до суда. А ты что сказала? Правду, что она меня запугала. Как? Ну, говорит, соберешь заявление, проблемы будут. Какие проблемы? Ну, гуляла я один раз в гостинице, в компании. Там вместе с нами был иностранец, ну, милиция нагрянула. Ну, в общем, она мне доходчиво объяснила, что будут последствия. Мол, мы все помним. Эх, Лена, Лена. Я Анжелика. Как ты думаешь, кто тебя допрашивал в сарае? Не знаю, я слышала только голос. Мужчина, взрослый, даже добрый, подошел сзади, лицо платком вытер, говорит, бадлон. Кровь на бадлон капает. Куда капает? На бадлон. Вы не знаете, что это? Так в Ленинграде на водолазке говорят. Ты же говорила, ты в Москве жила, а не в Ленинграде. Ну, так половина ребят из манометра ленинградские. Да и Боря Чурсин тоже в Ленинграде вырос. Борь, сколько лет я прикрывал твою задницу? Скажи, я хоть раз что-нибудь просил взамен? Саныч, Саныч. Нет, не просил. Захотел, ушел. Захотел вернуться, пожалуйста. Я всегда с пониманием. И вместо того, чтобы сказать спасибо... Спасибо. Это я просто так сказал, чтобы ты перестал бубнить. Я 4 дня его ищу. Я не знаю, что в столицу рапортовать. Все? Высказался? Хочу сказать, ты был прав, Саныч. Ни в чем подвох? Ни в чем. Ты был прав. Убийство Лены Изобарбы никак не связано с междоусобицей в московской прокуратуре. Продолжай. 2 года назад Лена Изобарба передали в суд одно вонючее дело. Образцово-показательная порка. Молодой музыкант сел за изнасилование. Борис Чурсин. Угу, это он. Парень скончался в колонии. Ты думаешь, за него мстят? Кто? Ну что, я ставлю на друзей музыканта. Ну а что? Идеалисты, романтики. Месть в этот портрет вписывается легко. Ну, следователь также думал. Решил встретиться с родителями погибшего парня. Ну, выяснить, с кем тот тесно общался. И? Поднял документы и, благодаря форме номер 1, выяснил интересный факт. Чурсиным он стал только после получения паспорта. Ну, Чурсин – это фамилия его отчима. А какая его первая фамилия? А фамилия родного отца музыканта – Тесалов. Тесалов. Я где-то слышал эту фамилию. Ну, конечно, слышал. Это начальник спецотдела в Краснодарском УВД. Точно. Вот Чурсин. Да, а вот Тесалов. Дим, привет. А я в Елисеевске заскочил. Гостиниц тебе привез там. А сухари взял? Борис Ильич, извини, не заметил, что ты здесь. Сейчас в машину схожу и тебе принесу. Стоять. Я не понял. Может, ты объяснишь мне, что здесь происходит, а? Все ты понял. Присаживайся. Ну, присел. И? Я узнал про твоего сына. Еще бы не узнал. Ты же классный следак, Никишов. Все выходные недаром рыл, а? Ладно. Признаешься? Или будем делать экспертизу? Начнем с твоей машины. А что машина? Ну, зацепила ограду на привокзальной площади. Ах, вот куда ты клонишь. К убийству Изобарбы это не имеет никакого отношения. Я у вас в городе, человек новый. Дорог ваших не знаю. Занесло, извините. Значит, не хочешь по-хорошему? Ты убил Изобарбу и Лену. Убил? И ты чудесно знаешь, за что. Они не просто выслуживались. Они шли по трупам. Твой сын умер от перитонита. Что? Умер от перитонита, говоришь? Сидеть! Ты пропустил одну маленькую деталь, Никишов. Он умер в колонии. Куда его с Изобарбой и твоя Лена отправили. У тебя дети есть, Никишов? Нету. Вот и молчи. А я столько лет ждал, когда сын вырастет. чтобы не слушал весь этот бред, который несла моя бывшая жена. Мы с ним все сначала начали понимать. Да куда тебе понимать? Мы с ним подружили, а тут на тебе! Арест, потом срок. А твоя Лена, между прочим, за это дело повышение получила. Откуда знаешь? Знаю. Сама мне сказала. Я же с ней сначала выпил. Подошел, мол, так и так, только перевелся. Встречаемся на совещаниях. Почему бы не познакомиться поближе? Честно говоря, я коньяк не очень. Да и странно все это. Так о чем будем говорить? Я даже и не знаю. Ну, например, о сыне моем, Борисе. А ты его знаешь. Под фамилией Чурсин. Ну, она, конечно, потом извиняться начала, мол, это Забарба заставил. Сказал, что если она это дело до суда доведет, получит повышение по службе. Что неприятно, да? А ты слушай, слушай. А ты думаешь, как она получила должность заместителя прокурора края, а? Ты с ней выпил коньяк. Она извинилась. А ты ее все равно убил? Да. А ты что думаешь? Я в этот город перевелся, чтобы с ней разговоры разговаривать. Я точно знал, зачем туда иду. Почему твоя машина оказалась у Лениного дома еще и 25-го? Я вытер бутылку. Забрал нож. Уходя, прихватил свою рюмку, ну, выкинул все это. А потом подумал, я же могу подставить этого алкаша Деменчука. Я догадывался, что его подставляют. Думаю, Деменчук валялся где-то в отключке, не подозревая, что его пальчики лапают левую рюмку. Угу. Только эта рюмка должна была как-то попасть на место происшествия. Вот ее 25-го утром и привез. Положил под стол. Ну, чтобы все натурально было. Чтобы не получилось, будто я тебя лицом в улики макаю. Дальше. Забарба. Ну, Забарбой все проще. Он хорошо знал, что дело Бори – это его ахиллесова пята. И я так думаю, что он решил поехать в Кукуево, чтобы купить молчание Анжелики. Возможно. Мы в его кармане нашли 1000. Положение у него было шаткое. Доверять некому. Вот дурак сам и поперся в адресно-справочное бюро. Проверить, в Кукуево еще Анжелика или нет. Потом купил билет на Москву. А ты за ним следил. Ха, скажешь тоже, следил. Узнал номер поезда. Ну, подкараулил на вокзале. Потом возле ларька дал по голове. Отволок тело с тротуара. Ну и билет забрал. Чтоб ты сразу не сообразил, куда он ехать собрался. А про квитанцию адресно-справочной службы забыл. Ай, Никишо. Ай, умница. Забыл и забыл. Так, ладно, ребят, я пойду. Смеешься? Да ничуть. А у тебя на меня ничего нет? Рассказал я это тебе. только потому, что нам еще вместе работать. Боря, в отношении тебя у меня вообще огромные планы. Стоять! Я беру санкцию на осмотр твоей квартиры. Борис Семенович, а позвольте полюбопытствовать на предмет чего? Набор точно такой же, как в доме Простяковой. Пальчики Демьянчука отсюда. Отсюда. Только как докажешь. Хотел тебя спросить. Ты же знал, что я еду в Кукуево. Понимал, что рано или поздно выйду на тебя. Почему не попытался меня убрать? Я тебя предупредил. Оставил записку в машине. Но ты же не послушал. А если серьезно? Я убирал только тех, кто лишил свободы моего сына. Что-то не сходится. Что у тебя не сходится? Зачем ты подставил Демьянчука? Он же ничего не сделал плохого твоему сыну. Да вот ты о чем. Ну, давай тогда так. Я убирал тех мразей, для которых погоны выше человеческой жизни. Так что мне что за Барба, что Лена... И алкаш Демьянчук туда же. Вот ты, Никишов, не такой. Тебе же плевать на погоны. Плевать. И за что я тут, по-твоему, бьюсь? Тебе при всех сказать или выйдем? Говори. За что ты бьешься? Да ты ж все время Лене хотел доказать, что она совершила ошибку, когда от тебя в Москву уехала. Не на того человека поставила. Да что ты об этом знаешь? Я? Многое. Да Ленка сама мне рассказала. Под коньяк. Не обманывай себя, Никишов. Она не из-за Владленчика карьеристкой стала. Она тебе все время доказывала. Из-за этого и выгрызала эти долбанные звездочки. Борис Семенович. В пристройке нашли. Форменные. Характерный износ каблука. Понятые. Обратите внимание. В квартире гражданина Тесалова найдены мужские туфли. Подошвенную часть сравнят со следами на месте убийства Владлена Забарбы. Слушай, прекратила мать комедию, а? Я же был на месте происшествия. Я майор милиции. И, естественно, там есть мои следы. Слушай, Дима, скажи ему, ты же меня там видел. Только хорошо подумай, потом скажи. У нас же столько планов с тобой было. Нет. Вы прибыли на место уже после того, как криминалист залил следы гипсу. На выход. Майор Тесалов получил 10 лет лишения свободы. И знаешь что? Мужиком он был волевым. Отсидел свой срок полностью, вышел. А место Тесалова со временем занял оперативник Белых. Ничего себе. Интересная рокировочка. Да. И произошла она не без участия следователя Никишова. Да. Тот порекомендовал начальнику УВД присмотреться к ценному кадру. Так, и куда это? Куда? Вот, вот на ту полочку.